Влада Ольховская. Вскоре после конца света. Умрут они дней через 7, так что нет смысла и знакомиться. Хотя предыдущая группа продержалась долго, почти 2 недели, а та, что до них, всего 3 дня. Тут не угадаешь. Но сценарии финала немногочисленны. Либо они хрустят костями в подвале у Гекка, либо их вообще уже нигде нет, либо распространены неравными долями по убежищу. Короче, запоминать имена новеньких совершенно бесполезно. У нас тут проектор есть. Точнее, был. Сейчас-то большой босс не разрешает его трогать. Типа энергию жалко. Но прежде чем он спохватился, проектор работал. Даже после конца света. Умели же делать. Он пускал картинку на частично обвалившуюся, покрытую трещинами стену, и мы смотрели фильмы, в том числе и ужастики всякие. Так вот там, в ужастиках, люди ведут себя феерически глупо. Находят какой-нибудь дом, покрытый плесенью снаружи и внутри, и тащатся посмотреть. Что же там, что же? Да ничего хорошего. Что вообще может быть в такой дыре? Потом их вполне закономерно жрет монстр, а во второй части приходят их друзья и орут: «Алёша, Алёша!» Но Алёша уже давно главное блюдо дня, ему отвечать больше нечем. Они все равно прутся за ним и становятся десертом. Вот примерно такое у нас и происходит уже не первый год. Свое собственное кино. Когда смотришь фильм, думаешь: ну нет, не бывает таких идиотов, это просто история. Как сказка, только интересней. А потом они приходят самоубиваться сюда, и ты... О, реально такие бывают? Может, оно и к лучшему, что приходят. Проектора-то больше нет, развлечений хочется. Главное, не знакомиться и не привыкать. Потому что иначе смотреть на их красочную смерть будет не весело, а грустно. Мне предыдущего урока хватило. Так что эту группу я буду обозначать по цвету и по номерам. Основных цвета там всего 2. Зеленые — это те, кто ходит в военной форме. У нее всякие там нашивки, значки. Это в кино было. В реальности военные к нам еще не приходили, и была у меня мыслишка, что их вообще не осталось после конца света. Но нет, эти выглядят грамотными. Да еще чистенькие они, форма одинаковая. Не чета тем, кто был тут раньше. Те притаскивали всякие разные ружья и даже вели себя как военные, но как приходило время умирать, визжали и разбегались в разные стороны. Эти же действуют умно и подчиняются приказам зеленого 1. Ну и есть еще синие. Эти одинаковую форму не носят, но на них всегда какие-нибудь вещи из плотной ткани синего цвета. Комбинезон или куртка, или хотя бы кепка. И всегда на этой одежде, и еще на многих их вещах, стоит один и тот же красный символ. Причудливый треугольник, внутри которого находится что-то круглое и непонятное. С того расстояния, на котором я держусь, не рассмотреть, а ближе я подходить не буду. Мне не настолько любопытно. Зачем мне развлечения, если меня убьют? Так вот, синие на зеленых вообще не похожи. Зеленые ходят с застывшими лицами и жамкают пушки постоянно. А синие пушки вообще не носят, болтают много. Зеленые на них шикают. И суются везде. То им надо рассмотреть, это, еще что-то. Зеленых они не боятся, но и ссориться лишний раз не хотят. У синих свой лидер, я зову его Один. Он весь седой, но не старый, а староватый такой. У нас до седины не доживают. Он ходит с умным видом, как будто знает вещи и всякое разное. Среди наших, пожалуй, только Монг себя так вел. Он был старый. Но синий один скучный, потому что осторожный. Мне больше нравится синий 2. С ним хоть какое-то развитие сюжета идет. Этот совсем молодой, волосы светлые и взлохмаченные. Вечно выглядит так, будто одевался в спешке и лезет всюду. Думаю, ему зеленые скоро ноги сломают, чтобы следить стало проще. А, еще у них там обнаружился серый. Этот вообще непонятно откуда и зачем. Зеленые общаются с ним вежливо, но глаза у них при этом странные, как у каннибалов, когда те очень жрать хотят. Синие тоже от общения не отказываются, но не похоже, что серый им нравится. Хотя он все время улыбается. Мне казалось, что он будет интересным персонажем, но нет. Он то за чужими спинами прячется, то исчезает непонятно куда, а мне лень его искать. Мне на всех сразу смотреть интересней. Кстати, в фильмах за героями, которых будут немножечко жрать, всегда наблюдает монстр, только они его не видят. Это я, получается, да? Только я не монстр, потому что я их жрать не буду. Мне такое невкусно, я ж не каннибал. Я тут просто живу. Позапрошлая группа чужих назвала нас аборигены. Прошлое использовало другое слово, но очень сложное, я его не помню. Хотя то слово, наверное, было более точным, потому что его не раз повторяла Лиза. Ох, Лизу лучше не вспоминать. Лизу вспоминать больно, потому что тогда со мной творится нечто странное. Мир, который существует сейчас, исчезает, и я вижу скрытые пеленой слез глаза, лицо, залитое кровью, и губы, которые шепчут одно слово. Не буду помнить Лизу. И слово-то помнить не буду. И что оно означает, тоже. Буду смотреть, как завершают свою жизнь новые. Они сами это выбрали, так что злорадствовать можно. Это шоу, они сами на него согласились. Поначалу они еще осторожничают. Они не суются в убежище, даже близко не подходят. Они осматривают лагерь предыдущей группы. Там все по большей части сохранилось. Палатки эти, фургоны, то, что они привезли. Некому ведь было убирать. Правда, нужно делать поправку на время. Погода у нас тут не очень, особенно зимой. И ткань не такая чистая и целая, как было изначально. И металл покрылся ржавчиной. Как по мне, обычной, но синий 2 и синий 4 мечутся вокруг нее в необъяснимом восторге. Я к лагерю не подхожу, слышу только отдельные слова из их радостных воплей. Им нравится, что ржавчина такая крупная и объемная. Они говорят, как кораллы. Я не знаю, что это, но звучит дурацки. Синий 1 говорит, чтоб не орали. Зеленый 1 беспокоится, что они тут всех чем-то перезаражают и умрут. Синий 1 говорит, что никто не умрет, и успокойтесь. Потрясающая наивность. Они не живут в лагере предыдущей группы, просто изучают его, пытаясь понять, что произошло. Интересно, что они ищут? Как в кино? Засохшие лужи крови, порванные когтями стены палаток? Пф, придумали тоже. Это все было внутри. Да и кровь — полезная штука. Никто ей не позволит засыхать просто так. Что не слижет тот, кто ее добыл, выпьют фраилины. Вступление у шоу скучное. Они застряли в лагере, и я не смотрю на них постоянно. Мне вообще-то тоже есть и пить нужно, а это еще требуется добыть. Ну и умирать не хочется, а у нас с этим легко. Новую группу замечаю не только я. Вон каннибалы уже зыркают из соседних зарослей. Но они просто так не полезут, им в прошлый раз досталось, а тут большая группа. Еще тусовались поблизости фрейлин и Алексис, только они без Алексис не атакуют, а она не знаю где. Проходит несколько дней, прежде чем новенькие осторожно начинают подбираться к убежищу. Внутрь сначала не входят. Синие рвутся, зеленые не дают. У них сперва установление контроля над периметром, что бы это ни значило. Но меня снова радует синий 2. Думаю, он главный герой ужастика. Ему на месте ровно не сидится. Когда остальные отвлекаются, он пробирается к зеленому навесу у внешней стены. Этот навес, он красивый, да. Здесь зелень сохраняется до первого снега, иногда даже дольше. Летом вообще роскошно. Плотные лианы образовали некое подобие стены крыши, опираясь на остатки конструкции внешней стены. И получился то ли дворик, то ли домик. В общем, что-то живописное и сразу намекающее, что ты в необычном месте, даже по меркам конца света. Помнится, из предыдущей группы этот домик-дворик очень Кость Геннадьевич жаловал. Часто сюда приходил со своим компьютером, нравилось ему тут. А Лиза не приходила вообще, поэтому меня это место не напрягает. Да и наблюдать мне тут удобно. Я знаю все тайные ходы убежища. Могу вплотную подкрасться, но Синий 2 не будет даже догадываться об этом. Он и не догадывается. Он устанавливает на специальную подставку маленькую камеру и становится перед ней. О, съемки. Может, это действительно фильм? Мои догадки оказались точнее, чем мне казалось. 4-й день экспедиции, говорит в камеру Синий 2. Мы завершили осмотр лагеря компании «Экорут». На его территории не обнаружено ни научных сотрудников, ни представителей частной охранной компании «Феникс», нанятой для их защиты. Конечно, не обнаружено. Вы бы еще на Северном полюсе поискали. Я фыркаю. Получилось громковато, потому что «Синий 2» сделал паузу, испуганно огляделся, но, конечно же, ничего не увидел и успокоился. Подготовительный этап операции можно считать завершенным. Майор полагает, что на территории, окружающей объект, сейчас безопасно. Он уже дал одобрение на осмотр объекта, поэтому завтра в 10 утра планируется... Бла-бла-бла. Скучно. Если уж камеру поставил, надо делать нормальное шоу, нет? Но Синий 2 явно считает, что оно нормальное. Глаза вон оживленно блестят, руками размахивает, голос чуть повысил от радости. И даже не подозревает, что он меня плохо развлекает, и нечем ему гордиться. Придется повлиять на ситуацию, как-то подвигать события нашего кино. Оглядываюсь по сторонам, Нахожу подходящий по размеру камень. Прицеливаюсь и кидаю. С меткостью у меня всегда отлично было. Лучше, чем у многих тут. Попадаю, конечно. И уже через секунду синий 2, до этого неоправданно окрыленный, начинает орать от ужаса. А как не орать-то, если сбитая моим камнем, из зарослей лиан прямо ему в руки вывалилась истлевшая голова, кость Геннадича. Плюс ситуации началась движуха. Синий 2 недолго был один. Он так орал, что сбежались вообще все. Даже каннибалы заинтересованно скопились на крыше. Чужакам сейчас было не до них, они с этой головой носились. Кто-то плакал, кто-то причитал, кого-то рвало даже. Они вообще странные, конечно. Они чего ожидали? Предыдущая группа вся поумирала больше года назад. В пределах конца света это солидный срок. Или они думали, что сейчас все выйдут из убежища, живые розовощеки, и скажут: «Ну хорошо, что вы пришли, а то мы чутка заблудились». Конечно, они умерли. Даже Фраилине уже хватило бы мозгов понять это. Минус ситуации. Долго действие рядом с убежищем не продлилось. Чужаки утащили голову в собственный лагерь, а он даже дальше, чем лагерь предыдущей группы. Мне нужно было или отказаться от наблюдения, или рискнуть. Пришлось рискнуть, благо холода еще не уничтожили растения, а у меня шмотки подходящего цвета, есть шанс затаиться. Нет, можно было, конечно, попытаться выйти к ним напрямую, но что-то мне подсказывает, что после трюка с отрубленной головой это плохая идея. Да и в целом плохая. Монг, помнится, был одержим идеей подружиться с чужаками. Типа, конец света наступил, миру мир, все мы братья. Но он и выперся к одной из первых групп. Открыто, стоит такой на виду, ликует, что сейчас все будет хорошо. А они ему приветственную пулю в голову отписали. Мне это лично наблюдать довелось. Во лбу такая маленькая дырочка, прямо над изумленно распахнутыми глазами. А затылок весь разворотило. Монг еще у светлой стены стоял, там живописно получилось. После этого никто из наших чужакам открыто не выходит, да и я не буду. Тайна тоже не следовало бы, но любопытство — мой главный враг. Они устроились не в шатре, а в фургоне. Это хорошо. Можно по дереву забраться на крышу, затаиться там, послушать и даже подсмотреть чуток. В окно не загляну, но напротив стоит другой фургон. В его окнах отражается происходящее внутри. Похоже, там какая-то лаборатория. Компьютеры, столы, инструменты, все дела. Не люблю такое. Сейчас им работать особо не с чем. Всего-то и голова была, да и она превратилась в кости с кусочками волос и сухой кожи. Не представляю, что они надеются от нее получить. Но чужаки настойчивые. Многие слушают, а занимается этим синий 5, который, вообще-то, тетка, просто это стало очевидно не сразу. Внешне фиг отличишь от их же дядек, голос хриплый. Зато говорит по делу. «Вы уверены в этом, Катерина Ильинична?» — спрашивает синий 2. «Возможно, травмы посмертные?» «Посмертных тут тоже хватает. Вы думаете, он просто разложился?» «Да его обсосали, обсмоктали и подгрызли. Вот следы клыков. Видите, я умею отличать одно от другого. Но тут явно поработали падальщики. Вы прекрасно знаете, в таких местах нужно стрелять во все, что движется, а потом уже проверять, что это было». «Вот не зря я с ними общаться не хочу». «Жаль, что не все об этом помнят», — ворчит зеленый 1. «Давайте по делу», — настаивает синий 1. «Меня больше всего интересует ваш вывод о причине смерти». «Насчет причины смерти я вам точно сказать не могу. Присмотритесь, чего тут не хватает?» «Чего?» — заинтересованно спрашивает синий 2. «Он человек простой. Ему сказали присмотреться, он присматривается». «Тело!» — рявкает синий 5. «Тут всего тела не хватает. Его могли расстрелять, задушить, растворить в кислоте. Мне еще вариантов накидать». «Не надо». «Смысл ясен. Так что я вам не могу сказать, как его убили. Но что голову ему отделили инструментом, я гарантирую. Похоже, крупное, плохо заточенное лезвие». «И вот с этим они столько возились, и я такое им сказать могу за секунду. Да, крупное тупое лезвие, у каннибалов других нету. Но я не скажу, потому что я из тех, в кого тут стреляют при движении». Ай, неинтересно получилось. Мне хотелось, чтобы они после обнаружения головы другого чужака ринулись мстить. Ружья в руки, танк какой-нибудь из кармана достали, усы гусарские, как на обложке той книги, и в атаку. Они все равно умрут, это понятно. Но хотя бы зрелищно. Нет, вместо этого они всем дружным коллективом зависли над этой башкой, обсуждая, чем же ее обрезали и почему бросили. А ее не бросили. Ее забыли в спешке, радовались очень крупной добыче. Но когда вспомнили, фрейлины все перепрятали. Вряд ли чужаки сделают правильный вывод, но пока что они верят в свои способности. Ну и в то, что будут жить долго и счастливо. Что ж, подождем. Иногда я позволяю себе медленное утро. Если есть запасы еды и воды, конечно, потому как потенциальная смерть от холода философскому настроению не способствует. Но я умею выживать, поэтому редко оказываюсь на грани. Сейчас у меня хватает засушенных яблок и ягод, плюс мне повезло недавно найти среди зарослей и улей с медом. Ну, покусали, пришлось с опухшим глазом походить, но оно того стоило. Так что я не спешу вставать. Я вытягиваю вперед руку, рассматриваю ее на фоне серебристого потолка моего дома. Сначала растопыриваю пальцы, потом сжимаю кулак. Понятия не имею, зачем я это делаю. Как-то само собой получается. Может, чтобы напомнить себе, у меня еще есть тело, способное мне подчиняться, и есть силы? Ну и то, что у меня сохранились все пальцы, тоже достижение. Это после конца света роскошь. Перевожу взгляд в сторону. Там на веревочках едва заметно раскачиваются цветные стекляшки. Изредка, когда до моего дома добирается солнце, они наполняют крошечную комнату радужными бликами. В убежище ценят свет, его всегда мало. Дальше вещи, которые мне удалось натаскать из больших залов. Чуть в стороне у стены ярко-красное пятно. В мире убежища красное — это обычно кровь. Но у меня свитер. Он такой яркий и почти не грязный, потому что достался мне новым. Лиза подарила. Опять попадаюсь в ту же ловушку, думаю о ней. И красный цвет свитера тут же превращается в кровь на ее лице, кровь повсюду, из глаз текут слезы. Лиза тянет ко мне руку, и у нее как раз пальцев уже нет. Одним ударом лезвия все скосило. Она шепчет то самое слово, одно слово, которое осталось во мне шрамом. Я резко вскакиваю, чтобы движением вырвать себя из воспоминания. Дом от этого раскачивается, нужно быть осторожней. Но ничего страшного, выдержит. Обнаруживаю, что тяжело дышу, мне страшно. Мне всегда страшно, если в дело вступает память. И бесполезно себя убеждать, что тот день давно позади. Нужно отвлечься от прошлого настоящим, и сегодня это должно получиться. Часы, которые мне удалось починить, показывают, что я пока не опаздываю, позавтракать успею. А потом нужно идти и смотреть, как умирает очередная группа чужаков. Эти будто услышали мои жалобы и решили погибнуть быстро и красочно. Их предшественники пробирались к залу номер один осторожно и постепенно. Оно и понятно, конец света случился именно там. А эти решили сразу об него лоб разбить. Вроде как в разведывательную группу войдут не все, так они договорились. Хотя какая разница? Как только красиво и кроваво умрут эти, остальные начнут метаться, обнаружат, что большой босс давно заблокировал им связь, впадут в панику, каждый будет сам за себя. Короче, стандартно. Мне любопытно, кто войдет в состав разведывательной группы. Зеленые отжалели на это аж целого лидера, который, грозно посверкивая глазами, повелся товарищей в количестве 3 штук на верную смерть. С собой они прихватили 2 синих, которым, как я понимаю, и предстояло разобраться в том, что хранится в зале номер 1. Синие оказались умнее, не зря сразу стало понятно, что они ученые. Они своего лидера припасли на черный день. Его роль на вылазке должен был играть синий 2. Это одновременно плохо и нет. Плохо, потому что за ним прикольно наблюдать. У него что ни эмоция, все сразу на лице высвечивается. Классный вариант для шоу. А неплохо, потому что... мне кажется, он нормальный. Поэтому ему, можно сказать, повезло, что умрет быстро и не успеет понять, что случилось. Остальным страшнее будет, а финал все равно один. Тут иначе не бывает. Им наверняка казалось, что все хорошо. Солнышко сияет, птички какие-то недобитые чирикают, и даже ржавая громада башни, нависающая над убежищем, кажется не такой жуткой. Нетипичные декорации для фильма ужасов, а значит, ничего плохого не случится. Только ерунда это все. Я-то знаю, что их ждет внутри. Первое здание пострадало при конце света больше всего, потому что именно по нему в основном и били. Верхний этаж вообще в хлам разнесли. Остальные более-менее уцелели, но хватало залов и коридоров, где частично или полностью обвалились потолки. В стенах тоже дыр полно, окна завалены почти полностью. Как будто бы случайно, а на самом деле это большой босс постарался. Ему нужно сохранить полумрак. Он видит не глазами, ему норм, а вот возможные нарушители сразу оказываются ослаблены. Общая картина получается угнетающая. Темно, душно, воняет гнилью. Постоянно слышится, как журчит вода, но увидеть ее невозможно. И вокруг следы умирания. Брошенные потемневшие вещи, изъеденные плесенью и ржавчиной. Следы того, что привычная реальность оборвалась неожиданно, когда никто не был к этому готов. Но чужаки намеков не понимают. Впрочем, они тоже не совсем дебилы. По пути к зданию они еще болтают о чем-то, но на его территории затихают. Идут одним рядом, медленно, прикрывая друг друга. Впереди зеленый один, и его подчиненные замыкают. Белые лучи фонариков постоянно дергаются, разрывают пространство, перекрывают и без того скудный солнечный свет, который умудряется сюда добраться. За счет этого стирается граница дня и ночи. Время перестает существовать, только и остается, что мир бесконечного вчера. Они получают напоминание об этом, когда видят груду человеческих костей, собранных под обрушенной стеной. Останки густо перемешаны с дроблеными кирпичами. Можно отделить одно от другого, если очень постараться. Но разобраться, где заканчивается один человек и начинается другой, уже вряд ли. Синий 2 тихо говорит, что надо бы забрать и похоронить. Зеленый 1 соглашается, но уточняет, что потом. Они даже не подозревают, что это не первый такой диалог возле этой группы костей. При первом она, кстати, меньше была. Их интересует зал номер 1. И он как раз сохранился отлично. Из-за этого кажется, что там безопасно. До конца света там всегда было очень светло, до боли в глазах, и хватало разноцветных лампочек. А на экранах всякое разное двигалось, и у машин были свои голоса, такие же, как у людей. Меня порой удивляет то, что я так много помню. Мне тут и бывать-то доводилось от силы пару раз. Возможно, те воспоминания были слишком яркими, а потом дни слились в единую череду истории о выживании. И того, что я помнить не хочу. Теперь-то зал не светлый и не яркий. Все скрывает собой пелена рыжеватой пыли. Система вентиляции давно бесполезна, снаружи всякого налетает. Хотя основной цвет это не объясняет. Может, из-за ржавчины какой? Супер-мега-кокораллы. Я устраиваюсь у знакомой трещины в стене. Они меня не заметят, а я, если что, удрать смогу. Они увлечены и непростительно расслаблены. С синими все ясно. Они расставляют свои компьютеры и думают, куда бы приткнуть проводочки среди рухляди и пыли. Я так понимаю, их ради такого и привезли. Но вот зеленые — небольшого ума, конечно. Им кажется, что если они все видят, если их тут достаточно, чтобы держать под контролем каждый вход и даже каждую стену, они молодцы и совсем справятся. Они просто не знают, на что смотреть. Они выискивают рядом с собой монстра. Желательно такого, который заранее начнет выть дурниной, предупреждая о своем появлении. А надо бы обратить внимание на то, что среди слоя рыжей пыли начали мелькать голубые и белые искры, которых в навеки лишенном энергии зале вроде как быть не может. О, вот значит, как это будет. Красиво и быстро, но повторка. Мне такое видеть уже доводилось. Большой босс так одну из групп поджарил в самом буквальном смысле. Те люди не пытались ничего запустить, просто скручивали то, что подороже. Но они тоже были увлечены и не замечали искры, пока те не превратились в полноценные молнии, трещащие так жутко, что мне пришлось заткнуть руками уши. На чужаков это и вовсе произвело гнетущее впечатление. Они бросились в рассыпную, даже про трофеи забыли, но было уже поздно. Двери захлопнулись в один миг. Говорю же, только кажется, что тут ничего не работает. У большого босса остались силы, много еще, очень. Его не волнуют их крики и слезы, его бесполезно просить о пощаде. Как только двери закрываются, молний становится все больше. Сначала они у стен кружат вихрем, сгоняя людей в центр зала, потом распространяются и туда. У кого-то сдают нервы от сияния и шума. Такие люди всем телом кидаются на запертые двери, а двери-то уже прокаленные. Они не просто разбиваются, они оставляют на металле корку обожженной кожи, но не сразу это замечают. А другие, видя их участь, жмутся друг к другу, ожидая, когда все закончится. Оно и заканчивается, просто не в их пользу. Кто-то становится розовым, страшно раздутым, смутными, будто туманом наполненными глазами, и в воздухе пахнет горелой плотью, а кого-то и вовсе разрывает на части. Потом все заканчивается, большой босс доволен. В прошлый раз было так жутко, что никто к этому залу пару дней не подходил. Но была зима, каннибалы с голодухи решили, сунулись туда, и большой босс им разрешил, им-то машины не нужны. А что на дверях запеклось, то обглодали фрейлины. Когда убьют эту группу, их тела заберут быстрее. Наши уже знают, что можно, что нельзя. Ну и запах привлечет, он стал знакомым. Я продолжаю наблюдать, стараясь не грустить, потому что с чего бы? Я их не знаю. Я не позволю им иметь значение. Сначала все идет по привычному сценарию, а потом что-то меняется. Искры успели переродиться из отдельных вспышек световых червяков, но до полноценных молний пока не дошли, когда Синий Три заметил их. Он ругнулся так, что даже зеленые посмотрели на него с уважением. Потом он принялся объяснять что-то на научном, я этот язык понимаю плохо. Но суть сводилась к тому, что надо бежать, или всем им звезда. Только он не звезда, сказал. Они попробовали ломануться к дверям, но такого большой босс всегда ожидает по умолчанию. Двери, оказавшиеся гнилой рухлядью, захлопнулись с впечатляющей скоростью. Правда, один из зеленых все равно умудрился проявить почти нечеловеческую прыть, однако в награду за это он получил не свободу, а перелом со смещением. И хорошо, что лидер успел его оттащить, а то и руки бы лишился. Они оказались в западне. Молнии разрастались, так что неожиданная внимательность их все-таки не спасла. Что они тут могли сделать? Действовать по старой схеме, бросаться на стены и плакать. Ну или злиться и кричать. Это больше в духе тех, кто до оружия добрался. Я вижу, что примерно этим они и планируют заняться в последние минуты своей жизни. Все, кроме одного. Синий Два не рыдал и не молил о пощаде. Он, ни на что не обращая внимания, возился со своим компьютером, будто искал что-то. И, видимо, нашел, потому что спустя пару мгновений он бросился к покрытым пылью громадам старого контрольного блока. Я ожидаю, что его подорвет сразу, а потом замечаю, что он нацепил какие-то смешные перчатки, которые здорово облегчали ему жизнь и сохраняли, если уж на то пошло. Но большой босс изобретательность не оценил, он тоже умеет быстро менять тактику. Вместо того, чтобы наращивать молнии постепенно, как он делал раньше, он из нескольких своих червяков выдал разряд посильнее и шандарахнул того, кто ему больше всего мешал. Синего Два откинуло в сторону. Мне даже из моего угла было видно, как у него кровь из носа и рта пошла. Умер, что ли? Не-а, не умер. Ему принялся помогать Синий Три, но тот поднялся сам, раздраженно стер кровь с лица и снова пополз к раскуроченной панели, за которой и работал. Большой босс явно планировал выдуть молнию посильнее, чтобы наверняка, но тут его отвлекли зеленые, которые попытались совсем ненаучно расковырять дверь. Молнии переключились на них. Синий Два получил ничтожную передышку, которой воспользовался сполна. Он начал что-то отсоединять, перекручивать, размыкать. Он вредил большому боссу. Надо же! Только вот большой босс понял это не позже меня. Он шахнул в сторону синих, но из-за новых поломок получилось неуклюже. В ничью сыграли. В сторону отшвырнуло синего Три, который уже не делал примерно нифига, и чемодан с инструментами, которые делали очень даже много. Это должно было остановить Синего Два, который как раз к инструментам тянулся. Похоже, Большой Босс его все-таки переиграл. Или нет. Синий Два зло посмотрел на потолок, что-то выкрикнул, но сквозь треск электричества мне удалось разобрать только ука. А потом снял собственные очки, разломал и дужкой перемкнул что-то в развороченном внутри компьютера. Тут у Большого Босса полыхнуло. Буквально полыхнуло. Один из старых компьютеров вспыхнул. Электричество исчезло, погрузив зал в прежний полумрак, теперь казавшийся непроницаемой тьмой. Это была не победа, а пауза. Большой босс тут же запустил тушение. Но люди и сами сообразили, что лучше не задерживаться. Они растащили в стороны створки дверей и, отплевываясь кровью и поддерживая друг друга, бросились туда, в коридор и на свободу. Кто бы мог подумать? А шоу-то продолжается. Они не уехали, но решили побубнить на эту тему. Чужаки так часто делают. Собираются в кружок и швыряются друг в друга пригоршнями ценного мнения. На сей раз они потрудились сделать это на поляне у костра, так что мне легко было подслушивать. А, ну и еще был план. Спереть всю еду, которую они оставят неубранной. Даже если это будут объедки, мы тут не гордые. Потому что даже объедки у чужаков лучше, чем все, что можно найти в убежище. Но пока они жевали сами, а мне оставалось лишь надеяться, что меня не выдаст урчание живота. Вроде не должно. Они не замолкали ни на секунду, заглушая любые звуки с моей стороны. «Как можно было упустить то, что компьютер еще работает?» — бушевал Зеленый один. «Раз уж они задержались, придется их запомнить. Зеленый один — это Майерощин. У чужаков всегда странные имена. Там вообще порой фиг поймешь, где имя. Но моя логика проста. Имя — это то, как этого человека чаще всего называют другие, даже не обращаясь к нему напрямую. Так вот, Майерощин злится сильно, потому что налажал. Все так делают, не только чужаки. Он должен был обеспечивать безопасность. Не справился, и теперь делает вид, что это умники виноваты. А его дело маленькое — стрелять во что шевельнется. А компьютер не шевелился, вот и все». «Стандартного сигнала не было до последнего», — спокойно пояснил Синий один. «Но это часть программы. Вы должны понимать ситуацию правильно, майор. Компьютер Триакта не работает». «У Синего один несколько имен, с ним сложно. Когда к нему обращаются напрямую, тараторят что-то длинное вроде «Виктор Александрович». Дурацкое. Но если его нет, и Синие, и Зеленые зовут его Суворкин. Тоже так буду. Суворкин и Майерощин любят смотреть друг на друга так, что я порой невольно ожидаю таких же молний, как у большого босса. Вот и теперь Майерощин продолжает громыхать». «Да? А мне он показался очень даже активным!» «Это не тот управляемый компьютер, с которым они работали до последнего. Это, вероятнее всего, остаточная охранная программа, протокол последней защиты». «Как бы да, большим боссом никто не управляет, он сам по себе. И ему мало что интересно. Нас, живущих в убежище, он не трогает. Он и чужаков игнорирует, но лишь до определенного предела. Если сунутся, куда не просят, получат. А они обычно суются. На прогулку в наши края никто не приходит. Вот и теперь чужаки не просто получили от большого босса молниями. Один уже угрюмо в гипсе сидит. Они еще и обнаружили, что босс им полностью отрубил все виды связи. Я не очень представляю, что там осталось снаружи после конца света. Но другие чужаки пытались кому-то дозвониться. Значит, было кому. По-умному на этом этапе им следовало бежать. Только когда они поступали по-умному?» «Логично предположить, что первый корпус несет наибольшую угрозу», — изрек Синий Три. «Его имя я еще не знаю, он мне особо не нравится. Он часто повторяет «логично», когда ляпает то, что и так все понимают». «Об этом следовало знать заранее», — ответил банальностью на банальность Майерощин. «Нам нужно было все проверить», — заявил Суворкин. «Но да, мы могли догадаться. Среди архивов ЭКРУТ есть пусть и немногочисленные, и все же многодневные отчеты об изучении других двух корпусов. До первого они дошли не сразу, возможно, не дошли вообще». «Дошли». «Дошли», — вдруг повторяет моя мысль Синий-2. «Но, скорее всего, именно это их и погубило. Оценить возможности охранной системы сложно, однако сейчас они представляются огромными». «Синим-2 тоже запутано. Его по-разному зовут вообще все. Иногда непроизносимым Иван Витрыч, иногда Володян или что-то в этом духе. А неочевидная женщина-врач вообще чвякающая Ванечка использует. Чуть посомневавшись, присваиваю ему имя, которое используют все зеленые. Инженерчик из Ослона. Ну, просто инженерчик можно. Вторую часть я оставляю, потому что смешно. Как будто бы из-за слона он тут оказался». Сказал он вполне умную штуку, но Майерощин умудрился истолковать ее неверно. «Вряд ли эта программа может устроить то, с чем мы не справимся. Нам просто нужно знать, чего ожидать». «Вы считаете, что продолжать миссию безопасно?» С сомнением спросила врач, которая Катерина Линична. «Но я буду просто врач ее звать. Очень удобно». «Думаю, да. Можно внести предложение?» Поднял руку инженерчик, и когда ему кивнули, внес. «Мы должны признать угрозу и сделать эту миссию добровольной, даже с учетом подписанных контрактов. Первое и главное, мы не знаем и до последнего не будем знать, на что способна охранная программа, какую задачу ей поставили и как эта задача могла измениться под влиянием случившегося. Второе. Обнаруженные останки показали, что на территории Триакта могут быть и другие угрозы, больше, чем мы ожидали». «Вы же не знаете, какие?» — хмыкнул Майерощин. «В этом и смысл. Никто не знает. Но предварительная оценка угрозы для жизни неверна, и каждый, кто продолжит работу, должен это понимать. «Это вы себе путь для отступления подготавливаете?» — ехидно поинтересовался кто-то из зеленых. «Нет», — твердо произнес инженерчик, — «я как раз остаюсь». Дальше у них случилась минутка гордости у костра, и остаться решили все. Правда, одни этого хотели, другие просто не решались возразить, но по ним видно, что даром им эти исследования не упали. Повторяя друг другу, что они молодцы, они даже убедили себя в этом. Зря, конечно. Во-первых, они понятия не имеют, для кого и как давно убежище стало домом. Думают, что их пуколки все решают. Но это до тех пор, пока они не познакомятся с Алексис или пока не проснется Гекка. Во-вторых, даже большой босс их может сильно удивить. Тут однажды была группа чужаков, которые умудрились что-то отвинтить в зале номер один. Схватили это, в машину свою залезли и вперед. А он из башни чем-то там по ним так пальнул, что нынешняя группа по их останкам проехала и даже не заметила. Под контролем у них все, как же. Но пусть верят, пока могут. Потом они ни о чем толковом не говорили. Болтали про какой-то дом и упоминали что-то, связанное со слоном, из которого они все вылезли. Или как-то так. Тут нить повествования от меня окончательно ускользнула. Да и сил сосредотачиваться не было. Есть очень уж хотелось. Все сроки для того, чтобы тащиться в заросли, были упущены. Варианта осталось только два. Или спать на голодный желудок, или добыть объедки. Мое терпение все-таки было вознаграждено. Они затушили костер и расползлись по фургончикам. А меня ждал настоящий клад. Оставленные в кастрюле мясные шарики, вообще не тронутые. Картошка, которую они зачем-то в угли закопали, как дебилы, кусок шоколадки в опасно хрустящей фольге и что-то дивно пахнущее ванилью, мягкое, сладкое такое. Еда чужаков завораживала, притупляла бдительность. Может, из-за этого они и попадаются в ловушки? Меня вот тоже угораздило. По глазам ударила неожиданно яркая вспышка, за которой последовала тихая, испуганная ругань. Мне хватило минуты, чтобы во всем разобраться. Не знаю, где у инженерчика что зачесалось, но он выперся посреди ночи из фургончика и обнаружил меня, а потом не придумал ничего умнее, чем сфотографировать. Со вспышкой, ага. Но его идиотизм не извиняет меня. Надо было сваливать сразу, а не жевать тут. Но что теперь? Секунду думаю, напасть или бежать. Он думает о том, о чем думаю я, по испуганно выпученным глазам видно. Чужаки всегда почему-то глаза пучат и рот открывают. Никому это еще не помогло, но они пытаются. Мои трофеи уже в мешке, заросли близко. Фургончики полны других чужаков, так что я отступаю. Теперь они про меня знают, и неизвестно, что у него там с этим фото получилось. Каким монстром я буду казаться? Поймут ли они, где заканчиваются маскировочные лохмотья, и начинаюсь я? Одно мне ясно наверняка. Пересекаться с чужаками мне больше нельзя. Он нашел меня сам. Точнее, не меня. Мой дом обустроен так, чтобы не нашел вообще никто, даже из местных. Иначе меня бы давно не было. Но инженерчик вдруг появился на том самом месте, к которому приходила Лиза, и подал ее сигнал. Это была ее придумка, одна из многих. Она заметила, что я предпочитаю перемещаться в основном по трубам, техническим коридорам, короче, местам с наименьшим комфортом, но наибольшим уровнем безопасности. Сама она туда не лезла. Ей казалось, что она и так защищена. Но она сообразила, что трубы далеко разносят звук, и начала выстукивать по ним простенькую мелодию, как знак мне, что она ждет. Теперь инженерчик попытался проделать то же самое. Получилось плохо, потому что криворукий. Но проигнорировать все равно не вышло. Мысли о Лизе вернулись сами собой. Любопытный факт. Когда теряешь что-то важное, хорошие воспоминания порой причиняют большую боль, чем плохие. Отвечать я не собираюсь, потому что он не Лиза, да и опыт с Лизой меня многому научил. Но я все равно пробираюсь в ту трубу, в точку, где меня не видно. Инженерчик барабанит снова, потом неуверенно спрашивает. «Ты здесь? Вы... ты...» «В общем, я нашел записи Елизаветы Каноновой. Мне известно, что вы были друзьями». «Это одно из ее имен, да», — позже добавилось в список. Но мне проще было запомнить имя, которым ее все и всегда называли «Лиза, куда ты лезешь?». Только оно очень длинное, и пришлось сократить до «Лиза». Значит, она записи вела? Следовало догадаться, потому что она и во время вылазок в убежище все время что-то записывала. Инженерчик такой же. Только он видео предпочитает, а она бумагу. Зря, конечно. Бумагу легко жрет время. Но Лиза ведь не знала, что время будет работать против нее. Пока я думаю об этом, инженерчик от больших нервов сдает все, что Лиза про меня написала. Немного, кстати. Или он не все понял. Он теперь набивается в друзья, хотя чувствуется, что он меня побаивается. Зря старается. Вся эта затея с дружбой была придумкой Лизы. Меня изначально не покидало ощущение, что добром это не кончится. И, конечно же, не напрасно. А на своих ошибках надо учиться хоть кому-то. Может, инженерчик еще не понимает, что интригой тут остается только способ его убийства, но я-то знаю. Он сдается быстро. Уходит. И вроде как на этом вопрос можно считать закрытым. Но сохраняется запах. Что-то сладкое, тягучее. Такое, от чего рот сразу наполняется слюной. У меня не хватает выдержки поступить благоразумно. Я подползаю ближе к пролому в трубе и обнаруживаю, что инженерчик повторил еще один поступок Лизы. Он оставил мне еду, сделанный из фольги лоток. Внутри четыре кольца из румяного, немного вязкого теста. Рядом лужицы варенья и сметаны. Я не знаю, что это такое, но знаю, что оно восхитительно. У меня даже нет сил продумывать, зачем инженерчику это понадобилось. Я поспешно утаскиваю неожиданный дар в трубу, чтобы спокойно съесть в убежище. Хотя с этим нужно завязывать, пожалуй. Такими темпами мне придется скучать по инженерчику, когда он умрет. Или еще хуже. Вспомнить последнее слово, которое крикнула мне Лиза. Обожаю чужаков. Если им удается в чем-то разобраться, чаще всего случайно, они думают, что понимают все. Вот и теперь они на коленке собрали какой-то прибор и принялись тыкать им в сторону убежища, считая, что это поможет им определить, над какой именно территорией большой босс сохранил контроль. Их игрушка показала, что опаснее всего возле зала номер один, но как будто это новость. А остальные корпуса, пострадавшие при конце света чуть меньше, они радостно объявили безопасной для исследований территорией. Что ж, мне хотелось динамики, ну и вот она. В следующую свою вылазку они потащились в соседний с главным корпус. Его конец света обвалил наполовину. Схлопнулись те стены, что были ближе к месту атаки. Частично рухнула крыша. Ирония в том, что изначально конструкция была более шаткой, но потом ее оплели растения, укрепили, и теперь там можно было находиться безопасно. Это если говорить только про риск обрушения. Так-то чужаки даже не догадывались, кто уже успел воспользоваться устойчивостью здания. Пока же они пребывали в уверенности, что их ждут исключительно научные открытия. Похоже, изначально они слабо представляли, для чего нужен этот корпус, но благодаря записям предыдущей группы разобрались. И все равно они выглядели растерянными. В их разговорах чаще всего мелькали слова «вспомогательное оборудование», однако сами они явно не до конца понимали, что это должно означать. К их чести, они не расслабились окончательно. Они взяли с собой даже больше зеленых, синих тоже было четверо. Снаружи, как я понимаю, остались те, кому в случае неудачи предстоит бежать обратно в свой мир и жаловаться товарищам. Это если большой босс отпустит. Но такое обстоятельство они не учли. Пока же их больше интересовала миссия. Коридор был красивый, прямо гордость берет. Присыпанный пылью, покрытый трещинами, повсюду вьются сухие стебли лиан, по углам плотная серая паутина, такая, в которой и птица застрянет. Кости птиц и летучих мышей намекают, что, собственно, подобное уже случалось не раз. На полу тоже кости, только созданий покрупнее. Кто-то из синих пищит, когда луч фонаря падает на желтоватую руку скелета. Мне казалось, что тут они сделают паузу и старательно начнут упаковывать кости в сумку. Но нет, они просто прошли мимо, хотя и со скорбными лицами. Жизнь начинает их учить. Сентиментальности есть место только если ты уверен в своей безопасности. Впереди завал, под ним яма, и обломки держатся лишь на металлических балках, нависающих над пустотой. Чужаки героически преодолевают препятствия, гордятся собой, похлопывают по плечу. Даже инженерчик лыбится, хотя вроде умный. «Посмотри же наверх, давай!» Не-а, не смотрят. Они все перебираются на другую сторону и бодро чешут дальше. А если бы изучили завал, поняли бы, что обломков тут куда больше, чем предполагает дыра на потолке. Да и яма очень странная. Пол раскрошился, но балки крепкие, даже не погнулись. Были бы чужаки чуть внимательнее, сообразили бы, что это никак не могло произойти случайно. Обломки сюда принесли, яму расширили. А им кажется, что если это препятствие легко преодолеть, ловушкой оно быть никак не может. Одно слово — дебилы. Они и мысли не допустили, что это просто ловушка не для них. Это сделали, чтобы сюда не явилась Алексис, а без нее и фраилины не сунутся. Но то, что тут не пролезет Алексис, вовсе не означает, что синие с зелеными в безопасности. Им невдомек, что они уже в чужом доме, и хозяева очень не рады незваным гостям. Мне тоже не рады, но я умею прятаться. Первый год тут, что ли? Чужаки не думают о том, что их ждет. Им кажется, что это место стоит воспринимать как раньше, как то, чем оно было до конца света. И если зеленые хотя бы не расслабляются, то синие вскоре после ловушки плывут окончательно. Еще бы. Тут компьютеры сохранились намного лучше, а дальше на складе полно готового оборудования. Их предшественники тоже так реагировали. И где они сейчас? Но пока все внимание синих было поглощено тем, что они осторожно убирали в сторону сорняки и доставали из-под них оборудование. По большей части еще упакованное, с какими-то бирками. Знакомое мне, однако явно незнакомое им. Тут их сложно обвинить в глупости. Все эти компьютеры с петлями, сканеры с замками и жутковатые пучки проводов, объединенные крошечным круглым устройством, выглядели по меньшей мере странно, если сравнить с оборудованием, установленным в других корпусах. Инженерчик сообразил первым. «Это экспериментальные образцы. Смотри, тут дата тестирования». «Это дата после атаки». «Да, поэтому отметки о тестировании и нет». «Я вижу, что это сканер. Это для отслеживания. Это с большой натяжкой персональная антидроновая защита. Но это что такое?» «Если честно, понятия не имею. Надо разбираться». «Только не тащите с собой все это», — потребовал Майерощин. «То, что дорога сюда прошла спокойно, не повод расслабляться». «Вот тут соглашусь. Особенно при том, что они и по дороге сюда налажали, просто не знают об этом. Они запустили всю сигнализацию, что здесь была, и теперь за ними наблюдаю не только я. Впрочем, пока это не критично. Хозяева их побаиваются, помнят предыдущий неоднозначный опыт. Если чужаки остановятся тут, наберут железяк и не сунутся дальше, им, скорее всего, позволят уйти. Их ведь много, и они с ружьями. Оружие мы тут все уважаем». «Конечно же, они не поступают правильно. Они загрузили часть железок в рюкзаки под строгим контролем Майерощина, но на этом не остановились как следовало бы. Кто-то из них заметил массивные металлические двери в другой части зала». «Смотрите, там совсем немного растений», — глубокомысленно изрек Серый. «Вообще не понимаю, зачем он потащился. Этими дверями как будто пользуются». «Не как будто, а пользуются. Растений нет». Пыль на полу истоптана. Обезьяна бы сообразила, что к чему. Эти, может, тоже начали догадываться, но им показалось, что это повод узнать побольше, а не уйти побыстрее. Нет, понятно, что у них миссия, и они все еще верят, что нет ничего важнее. Но ведь все почти закончилось хорошо, и мне едва удалось справиться с желанием выйти и надавать им под зад, чтобы хоть немного одумались. Бесполезно. Даже Майерощин поддался извечной человеческой слабости, любопытству. 3, 2, 1. Вопль. А может, не такое уж, ха. Это мы тут привыкли ко многому, и мир для нас стал другим. А для людей то, что поджидало их за дверью в большом светлом зале, стало сюрпризом. Я совершенно не помню, для чего это место использовали раньше. Но оно сохранилось достаточно хорошо, чтобы приглянуться каннибалам. И там теперь их склад. После гибели предыдущей группы прошло больше года, так что в основном склад был заполнен местными. Естественно, каннибалы не бросали свою добычу просто так, не дураки же они. Тут поднялась бы такая вонь, что никакие ловушки не защитили бы их от Алексис и Фрейлин, не говоря уже о всяких разных насекомых и падальщиках из зарослей. Поэтому каннибалы действовали умнее. Что-то сушили, что-то солили, что-то в банки закатывали. Нет, конечно, ничего старались не выкидывать. Еда в убежище — редкость и драгоценность. Впрочем, даже после обработки опознать, чем, а точнее кем, продукты были при жизни, не так уж сложно. Их знакомые тут тоже сохранились. В основном в больших стеклянных банках, как отдельные органы. Но чуть дальше, прямо на центральной полке, две засушенные головы. Это не еда, это кто-то так развлекается, вроде Хьюга. Не суть. Вряд ли чужакам есть дело, кто именно такое сотворил. Пока что они просто смотрят на своих знакомых, а те смотрят на них в ответ пустыми глазницами. Орут все, кто может орать. Даже Майерощин, пусть и ненадолго, но утратил самообладание, хотя он не просто завывает, а ругается. Именно он первым пришел в себя и рявкнул. Уходим!» Зеленые подчинились ему мгновенно. В такой ситуации подчиняться всегда легче. А вот инженерчик и сотоварищи бросились к полкам, достали из рюкзаков дополнительные сумки. Они бормотали, что эти консервы обязательно нужно похоронить. Майерощин не соглашался и ругался все больше. Но мне пока не до них. Я осторожно, чтобы еще и на свой зад приключений не нажить, подбираюсь к каннибалам, которые тоже следят вовсю. Они злятся. И для меня это хорошо. В таком состоянии они не будут оглядываться по сторонам и меня не заметят. А для чужаков плохо, потому что злость побеждает страх. А страх был единственным, что удерживало каннибалов от нападения. В итоге разум, представленный Майерощиным, победил. Синим надавали по рукам и ничего не позволили забрать со склада. Отважные разведчики бодро удрали. Они, скорее всего, решили, что легко отделались, и мне тоже хотелось в это верить. Но нет. Каннибалы не простили. Им было не так важно, что ничего из их запасов не тронули, забрали только железки, которые им даром не нужны. Судя по злобной болтовне, они убеждены, что чужаки удрали за подкреплением и обязательно вернутся, потому что никто в здравом уме не откажется от такой вкуснятины. Значит, остается только один верный путь — ударить первыми и как можно скорее. Да твою же ж мать! Ладно, это не мое дело. Во-первых, чужаки нарвались сами. Им надо было валить сразу после того, как их чуть не поджарил большой босс. Во-вторых, они еще могут справиться. У каннибалов нет огнестрельного оружия. А в-третьих, чужаки есть чужаки. В самом их названии скрыта причина того, почему мне не стоит помогать им. Так что я спокойненько отправляюсь обратно к себе. Ну, может, не совсем спокойненько. Внутри нехорошо и настроение мерзкое. Но это пройдет. Каннибалы нападут этой ночью. Нужно только переждать ее, и все закончится само собой. Этим я и занимаюсь. Иду к себе, ложусь спать пораньше, надеюсь, что это меня спасет. Не спасает, конечно. Ночью мысли почему-то особенно злые, колючие, как осколки стекла. Пытаюсь от них заслониться, сворачиваюсь в комок, стараюсь скрыться от мира в себе. Какое-то время у меня даже получается, но, видно, я тоже существо небольшого ума, совсем как чужаки. Я зачем-то открываю глаза, и взгляд сам собой упирается в пятно напротив меня — при свете дня красное, сейчас темное. Свитер, который подарила мне Лиза. Воспоминания накатывают против моей воли, и в голове снова звучит ее голос. «Вот, возьми, тебе же холодно. Ты не волнуйся, он новый. Я ни разу не надела. Специально для этой поездки купила. Может, он не по размеру, но у меня ничего нового и чистого больше нет». Ей правда казалось, что это проблема — дарить недостаточно чистую и новую вещь. Могла бы догадаться, что по сравнению с теми обносками, которыми мне приходится довольствоваться, что угодно сокровищем станет. Но в этом вся Лиза была. Снова вижу ее в крови. Переползаю к свитеру, утыкаюсь в него, втягиваю запах. Он не пахнет Лизой, она его действительно не носила. Так мне не это и нужно. Он пахнет домом, чем-то чистым и свежим. Я его поэтому и не ношу по-настоящему. Так, надеваю иногда и закрываю глаза, чтобы чувствовать этот запах и представлять, что я на самом деле не здесь, и у меня все будет хорошо. Это вообще не связано с чужаками. Лиза даже не была одной из них. Но я все равно делаю глупость. Я покидаю безопасное укрытие и иду туда, в ночь, к ним, лишь бы не слышать больше ее голос. У меня нет не то что плана, даже четкого понимания, зачем я туда тащусь. Наверное, чтобы снова понаблюдать со стороны. Убедиться, что чужаки и так справятся, перестреляют каннибалов и все. Я напрасно беспокоюсь. Должно быть так, они уже жизнью битые. Но оказалось, что жизнь не сколотила с них всю глупость. Два дежурных заняты делом. Один дрыхнет у костра, расслабился, а каннибалы уже повсюду. Их просто не видно, потому что они знают, как в зарослях прятаться, как оставаться тихими. Они измазаны глиной, у них в руках топоры, копья и ножи. Они сюда не запугивать пришли. Они даже не медлят, просто распределяются, чтобы напасть со всех сторон. А главное, они заметили спящего дежурного, и они знают, что такое оружие. Они крадутся к нему. Они получат преимущество, с которым чужаки не справятся. Меня не видят, потому что они заняты подготовкой. Если я не вмешаюсь, все так и останется. И не нужно вмешиваться. Чужаки виноваты сами. У меня перед ними долгов нет. И даже то, что возле костра фургон синих, в том числе инженерчика, и они станут первыми жертвами, ничего не меняет. Сразу ведь было понятно, что не нужно привыкать к ним. По-моему, глупость заразна. Может, через пищу передается? Никак иначе я свой следующий поступок объяснить не могу. Я беру с земли камень и кидаю. Говорю же, это у меня получается отлично. Попадаю ровненько в окно фургончика. Надеюсь, что оно разобьется. Но оно крепче, чем кажется. Только трещинами идет. Ничего, этого достаточно. Спустя пару секунд внутри загорается свет. Еще секунда, и в окно выглядывает взъерошенный инженерчик. Я же прячусь в заросли, укутываюсь в тряпки, укрываюсь тьмой. Надеюсь, что каннибалы меня не заметили. Они такого не прощают. Даже если заметили, им не до меня. Инженерчик соображает именно так быстро, как и хотелось бы. Он видит каннибалов, крадущихся к дежурному. Ради ружья они рискнули, выползли на открытое пространство раньше срока. Их появление сложно истолковать неправильно. Покрытые глиной рожи на дружелюбие не тянут. Я жду, что инженерчик начнет голосить. Я так всех этих умников представляю. Да и на продуктовом складе каннибалов он орал «Будь здоров!». Но там ему не нужно было действовать. А тут что-то меняется, взгляд у него становится твердый. Он не вопит, а запускает что-то в своем фургончике, и лагерь чужаков мгновенно наполняется страшным воем и миганием огней. Это работает идеально. Дежурный бодренько так просыпается, и на удивление метко палит по каннибалам. Остальные все-таки решаются напасть, но это как раз ошибка, момент упущен. Они не погибают все, но у них потери. Вроде даже их новый главный, Рикки, валит с подстреленным задом. А чужаки боятся, но остаются в живых. Для меня это не достижение. Еще не факт, что меня не заметили, и мне это не припомнят, но... Но этой ночью я почему-то сплю намного крепче и спокойней, чем раньше. «Я знаю, что это ты», — говорит инженерчик. «В записях Елизаветы было указано, что ты хорошо швыряешься. Да и если бы не это, у меня просто было такое чувство, что это ты». Чувство у него, конечно. Фантазия слишком бурная, отсюда и чувства. Не думаю, что в ночь нападения каннибалов он прям сразу обо мне подумал. Но уже на следующий день он притащил горячую еду на то же место. Как вариант, это считается. У меня тогда не было настроения вылазить, да он и не приставал. Однако подношение свое оставил, и у меня получилось забрать все позже. А не забирать было нельзя. Мне в ближайшее время следует держаться подальше от открытого пространства, просто на всякий случай. Изначально была мысль экономить ту еду, которую удалось накопить, но если инженерчик что подкинет, мне только легче. Он и подкидывал. Теперь не просто какие-то мелочи. Он приносил комплексные обеды, разогретые и прямо в упаковке. Уходил он не сразу. Он говорил со мной, даже не получая никакого ответа, не зная, слушаю ли я. Он рассказывал о себе, о своей работе, о том, что они тут не ради денег, это важно. Хорошо еще, что у него не получалось оставаться надолго. Ту самую работу, которую он так любит, никто не отменял. Увы, в какой-то момент из его коротких рассказов, как из мозаики, начала складываться целая история. Увы, потому что это не могло привести ни к чему хорошему. Уже один раз не привело. Шансы того, что я сделаю очередную глупость, стремительно перевешивали шансы, что я поступлю правильно. Так и вышло. Сегодня я вот, забираю маленький прямоугольный лоток с едой прямо при инженерчике. Не выхожу из укрытия полностью, просто высовываюсь, смотрю инженерчику в глаза секунду-другую, хватаю его подарок и исчезаю в темноте. Далеко не ухожу, жду, с волнением, которому нет оправдания. Теперь он меня видел. У него есть не только записи Лизы и мутное ночное фото, но и собственный опыт. Что будет? Он испугается? Придумает жалкое оправдание, чтобы отступить с гордостью и уже не возвращаться никогда? Почему-то мне кажется, что произойдет так. А получается иначе. Инженерчик странненький. А не менее вызванное шоком сменяется у него восторгом. Он благодарит меня? Я вслушиваюсь в его слова, пытаясь понять, может ли у них быть какое-то другое значение. Если и так, то для меня это слишком сложно. Пока все указывает, что он рад встрече со мной. Надолго он задержаться снова не может, но перед уходом все причитает. Мне надо присутствовать на изучении тех устройств. Но на ужин я вернусь, обязательно вернусь. Ты ведь будешь здесь, правда? Ты ведь меня дождешься? Он раньше пытался общаться со мной, знает, что это ни к чему не приведет. Но эмоции — его уязвимость, он сдержаться все равно не может. А мне нравится, что он сегодня притащил пирожки. Я их люблю, и у меня хорошее настроение. Поэтому я впервые бью рукой по стене, гулким звоном выражая согласие. Если инженерчик не поймет, то и фиг с ним. Но он понимает. Загадкой в итоге осталось только одно. Как он там не лопнул на месте от восторга, развалившись на десяток маленьких танцующих человечков? Мне такое в одном мультике доводилось видеть. Было бы прикольно. Конечно же, инженерчик свое слово держит. Ему это нужно больше, чем мне. Он притаскивает с собой здоровенную бадью густого сырного супа и булочку с чесночным маслом. По супу вопросов нет. Он так восхитителен, что можно простить инженерчику болтовню. Булочка меня чуть настораживает. За запахом чеснока можно скрыть что угодно. Но каковы шансы, что он меня траванет? Похоже, он из этих, из добрых. Как только прожил так долго. Короче, ситуация идет как обычно. Я ем, инженерчик трындит. А потом вдруг припирается майор Рощин, и все летит хрен пойми куда. Уже потому, как бодрый инженерчик вскочил на ноги, стало понятно. Разговор пойдет не на равных. «Значит, это правда, то, что сообщили мне дежурные», — холодно произнес майор Рощин. «Поверить не могу». «Поверить он не может. А ты поднапрягись». Странно так. Меня он игнорировал, только инженерчика словами калашматил, но почему-то возникло желание вмешаться. Я-то это желание сдержу, но сам факт. Обнаружилось и кое-что любопытное. Похоже, чтобы скрыть наше общение, инженерчик не брал для меня дополнительные пайки, а отдавал свои собственные. Ну а сам, соответственно, голодный ходил, и за это майор Рощин его тоже упрекнул. Вроде как, упадет с голоду, тащить его придется, а вокруг люди занятые. Но основная претензия все-таки была в том, что инженерчику сказали не подходить ни к кому, кроме своих, а он все равно подходит. Инженерчик пытался что-то возразить, но с моей Рощиным не забалуешь. Глотка у него такая, что сирену перекроет. Да и злится он, похоже, по-настоящему. Вон, инженерчик аж сжимается под его взглядом. «После всего, что мы обнаружили, вы этим общением все равно подвергаете отряд опасности!» Наконец полыхнул майор Рощин. «Это мое личное дело. Прямого запрета не было». «От вашего руководства не было, а от меня был, и вы об этом прекрасно знаете». «Вас не касается, чем я занимаюсь в свое свободное время и как использую свои ресурсы». «Это касается всех. После того, что произошло ночью, после того, что мы выяснили о тех приборах, обо всем, что здесь произошло, вы уверены, что прямо сейчас не сдаете нас наводчику?» «Какому еще...» «Так, стоп. Этот дебил действительно думает, что я наводчик каннибалов? Ну, прям-таки. Ты либо каннибал, либо нет. Дружественные связи они понимают только под томатным соусом. Инженерчик, конечно, таких подробностей не знает. Так ведь он сам мне тут исполнял песню благодарности за помощь той ночью. Соответственно, сообразил, в чем была моя заслуга. Хотя бы за это он должен держаться». «Или нет. Если мне казалось, что все очевидно, то инженерчик пребывал в меньшей уверенности. Он застыл перед моей Рощиным, как фрейлина перед Алексис. Плечи опустил, взгляд бегает туда-сюда. И молчит. Уж не знаю, в какое место он прямо сейчас втянул свой язык, но во рту его точно нет. Мне должно быть все равно. Инженерчик такой же предсказуемый, как все они. Я не в опасности, все отлично. Но мне почему-то не все равно. Мне от этого плохо. И от того, что он молчит, и от собственной слабости. От того, что я снова подпускаю чужаков так близко. Это паршивый опыт, но это опыт. Спасибо и на том, что дело не зашло слишком далеко. Так что я оставляю все подачки прямо там, в трубе, и ухожу. Плевать на них, на всех одной слюной, потому что никого особенного там нет. Чужаки сами по себе, я тоже. И я тут, в отличие от них, останусь. Вот и весь правильный порядок вещей. Не представляю, как ноги все время приносят меня к их лагерю. Наверное, это необходимость. По убежищу мне лучше не шастать, пока каннибалы бесятся. Вот я и брожу по зарослям. Объяснение так себе, но хоть гордость позволяет сохранить. Непонятно, почему они вообще не уехали. Как будто не сообразили, что каждый день, проведенный здесь, уменьшает вероятность, что большой босс отпустит их живыми. И мне нет дела. Но все же... Все же... Инженерчик, как и следовало ожидать, еще не раз приходил на то самое место. По трубе барабанил, звал меня, приносил подачки свои, но я их не трогаю и больше не буду. Однажды даже петь попытался, явно вычитал в записях Лизы, что она так делала. Но вовремя сообразил, как паршиво у него получается, и бросил дурную затею. Наверное, то, что он приходил, хотя ему явно запретили, мне следовало воспринимать как покаяние. Но я ничего воспринимать не буду, потому что тогда я позволю продолжиться тому, чему не следовало и начинаться. Так что точка, поставленная мной в этой истории, выглядела бы очень решительно, если бы не мои ночные прогулки возле лагеря чужаков. Сижу на дереве, смотрю. Допустим, мне погулять больше негде. Хотя на самом деле эти недоумки не заметят очередную атаку большого босса, если я не подскажу. Ничего другого я не ожидаю. Мне кажется, если что и произойдет, то только из-за угрозы извне. А движ неожиданно начинается внутри. В тот самый поздний час, когда спят вообще все, сквозь темноту затихшего лагеря пробирается одинокая фигура. Это еще что такое? И почему? Явно же кто-то из чужаков, а они все имеют право здесь находиться. Так почему этот таится? Такое шутки ради не делают. Я двигаюсь через заросли, стараясь не терять чужака из вида. Точно, мне не почудилось. Он бежит не дежурных, приятно удивлять. Он реально прячется. Он покидает лагерь так, чтобы его не видели, и несется к убежищу. Мне в какой-то момент кажется, что у него то ли сдали нервы, то ли отказали мозги, то ли все сразу. Они там группами еле выживают. Куда он один лезет? Решил с собой покончить таким извращенным способом? Нет, он собой дорожит. Возле убежища он сворачивает в сторону и движется так уверенно, будто точно знает, куда идти. Облака расходятся, появляется луна, ухмыляется, глядя на все эти забеги, поливает светом, и я наконец-то узнаю беглеца. Надо же. Серый. Я продолжаю называть его Серым, потому что понятия не имею, как его зовут. Он на каких-то особых правах в лагере. С ним не ссорятся, но легко догадаться, что он никому не нравится. Он очень внимательно следит, чтобы выполнялись всякие разные правила, и все время требует отчеты. Он даже Майерощину выговор может устроить. И это было бы забавно, если бы Серый не был таким мерзким. Но он у них босс, это я знаю точно. Так зачем же ему красться, да еще и посреди ночи? Он мог бы приказать зеленым, и они бы сопроводили его куда нужно. А еще он выглядит по-другому. Когда он с чужаками, он всегда улыбается. Не по-настоящему, как будто ему положено. И глаза при этом глупенькие такие. А сейчас улыбки нет, и взгляд сосредоточенный. Это точно тот же человек, но как будто другой. Да уж, чужаков сюда присылают все более странных. Далеко Серый не пошел. Остановился у стены, там, где большие круглые камни лежат. Начал возиться, осторожно подсвечивая себя фонариком. И тут у меня в груди неприятно кольнуло. Я-то помню, кто среди этих камней тоже возился. Новая группа чужаков не раз упоминала, что знает о старой, но на этом связь заканчивалась. Как я понимаю, они работают на разные компании, у них разные наниматели, никто ни с кем не общался. Так почему же Серый теперь роется там, где устроил свой тайник Звягин? Звягин? Мразь. Я о нем не думаю, потому что тогда придется вспомнить Лизу. Кровь на ее лице, ее изуродованную руку, то последнее слово. Не нужно это никому. Поэтому мне хотелось вообще выкинуть Звягина из памяти. Да не получалось, и засел он там, как плесень. Утешиться мне удавалось лишь тем, что он в прошлом, все в прошлом. А поди ж ты. Серый, наконец, находит нужный камень, сдвигает, вытаскивает на щедрый лунный свет тщательно запакованный сверток. Он знал. Я понятия не имею, что это такое, но Серый точно знал, что и где нужно искать. А это значит, что он и Звягин работают вместе. И не работают на группы, с которыми прибыли. По крайней мере, Звягин не работал. Он ходил с ними, он даже был главным. Он управлял охраной, как теперь Майерощин командует зелеными. Только Майерощин, похоже, беспокоится о своих. Звягин только притворялся. Я это знаю наверняка, потому что именно он траванул своих подчиненных. Трех сразу, чем-то они ему помешали. Их потом радостно утащили и сожрали каннибалы. Думали, что повезло, и потеряли примерно треть семьи. Именно поэтому они от новых чужаков решили держаться подальше. Уже это было мерзко, потому что свои своих убивать не должны, даже если случился конец света. Но тех охранников мне было особо не жалко. Они верили в ту самую идею «стреляй во все, что движется», и периодически стреляли в меня. Не попадали, потому что косорукие, но все же. Нет, их смерть имела для меня не такое уж большое значение. Но Звягин уничтожил Лизу. Не он ее убил, тут Гекка постарался. А если бы не Гекка, она бы все равно не выжила. Из-за него. У меня было право отстраняться от этого, только пока казалось, что все закончилось. Но теперь приперся Серый, разворошил прошлое, и прятаться от случившегося у меня уже не получится. Пока меня трепала собственная память, Серый закончил возню возле камней. Он вернул пакет на место и добавил туда что-то еще, потом закрыл тайник. Ясно с ним все. Скрывает от своих. Совсем как Звягин. Тот тоже в итоге перебил больше человек в своей группе, чем Гекка и каннибалы вместе взятые. Это не мое дело. И вместе с тем мое. потому что Серый уходит, почти спокойно. Он явно собой доволен. А меня будто парализовало. Я двинуться не могу. Не получится забыть. Тут уже не важно, злюсь я на инженерчика или нет. Дело не в нем. Хочется мне того или нет, мне придется обернуться. Звягин сюда не просто притворяться хорошим парнем приехал. Он с самого начала собирал что-то. Именно за этим застала его Лиза. Лиза была умная, она поняла, чем он занимается. А он понял, что не обманет ее. Поэтому он напал. Он думал, что закончит все быстро, потому что она была намного слабее. Только он не учел, что она храбрая, поэтому и дралась как сильная. Он ее ножом изрезал, отсек ей пальцы на руке. А она все равно не сдавалась. Она не знала, что может что-то изменить, просто она оставалась собой до последнего. И ведь изменила же. Не выиграла, но превратила победу Звягина в ничью. Лиза не смогла выжить, но ее крови пролилось так много, что она разбудила Гекка. Ну а Гекка ничью сторону не занимает. У него умирают все. И хуже всего то, что Лиза видела меня. Нападение на нее началось до моего прихода, а потом она была уже ранена так сильно, что у меня не получилось бы ничего изменить. Так что оставаться в стороне стало правильным решением, умным. Я повторяю это себе до сих пор. Я знаю, что это правда, но по-настоящему не верю. Мне не хотелось, чтобы она меня видела. Мысли в тот день вообще были странные. Сердце билось в груди быстро, так что стало больно дышать. И ее взгляд на меня ничего бы уже не изменил. Лиза умирала, она не отомстила бы. Но было предчувствие, что взгляд все изменит, и оно не подвело. Наши глаза встретились. Она поняла. Что именно? Не знаю. Мое предательство, наверное. Она могла так это не воспринимать, но я-то знаю правду. Друг бы подошел и спас ее. А я — нет. Зато она осталась другом до конца. Лиза посмотрела мне в глаза. Она плакала, она истекала кровью. Она явно слышала, что Гекка приближается, и осознавала, что умрет в любом случае. Но она протянула ко мне истекающую кровью руку, будто благословляя меня, и крикнула одно единственное слово. «Беги!» В свои последние мгновения Лиза не думала о том, что я — предательская тварь, которая могла бы спасти ее, но не спасла. Она желала мне не смерти, а жизни. Действительно желала. В таком состоянии не врут. И все те дни, когда мы общались, она была честна, когда говорила, что я имею значение. Она стала первым человеком в моей жизни, кому было не плевать на меня. Первым, кто по-настоящему заботился обо мне. Думаю, последним. И теперь я могу сколько угодно повторять себе, что там все завершилось правильно. Зачем умирать всем, если у меня оставалась возможность выжить? Это не важно. Уже ведь понятно, что тот побег я себе не прощу. Но долгое время мне казалось, что это отныне моя боль и ничего больше. Я не отменю то, что сделал Звягин, и мстить мертвым бесполезно. А тут оказалось, что это были не его личные приключения, и действовал он не один. Если так, почему бы не подгадить тем, кто тоже внес свой вклад в участь Лизы? Решение я принимаю быстро, и оно успокаивает мою память. Пусть и не без труда, но я вскрываю тайник. В пакете, оставленном Звягиным, полно мелких компьютерных деталей. Насколько я понимаю, это все носители информации, просто разные. Серый сейчас подкинул что-то вроде микросхемы. Из старых, думаю, спер на складе. Я собираю все, возвращаю камень на место. Издалека выглядит так, будто все в порядке, а потом кое для кого сюрприз будет. Сначала я спрячу найденное у себя. Четкого понимания, что с этим делать, у меня нет. Если Серый просто лишится этого, будет ли это трагедией? Получается, Звягин умер зря. Только подозреваю, мертвый Звягин уже никого не волнует. Тех, кто его послал, это вряд ли опечалит. Пострадает разве что Серый, и то не факт. У него есть время натягать новых трофеев. А те, кто остался далеко от убежища, и вовсе не будут задеты. Это надо как-то исправить. Именно поэтому я снова иду на место встречи. Почему-то я даже не сомневаюсь, что инженерчик либо там, либо придет позже, если его все-таки поработать заставили. Сбывается первый вариант. Сидит, грустит, возле пролома миску оставил. От нее мясом пахнет так, что и о планах мести забыть можно. Но я не забуду. Что я, один большой желудок, что ли? Я стучу по трубе, чтобы показать инженерчику «я здесь». Мне нужно посмотреть, как он отреагирует, прежде чем я ему что-то отдам. Вдруг он тоже продажный и работает на Серого. Может и так, но это не мешает ему радоваться моему появлению, как дитя малое. «Ты здесь!» — тараторит он. «Пожалуйста, не уходи. Мне очень важно тебе кое-что сказать. Я тогда повел себя неправильно. Мне следовало сразу все объяснить. Прости меня. Я как-то растерялся, но такое больше не повторится. Я действительно ценю твою помощь. И знаешь, если ты захочешь, я буду рад забрать тебя домой. В носу почему-то щиплет, и я жмурюсь, чтобы это прекратить. Передо мной никогда еще не извинялись. Это ведь признание того, что я существую, и знак заботы, да? В памяти снова звучит Лизина «беги». То, что делает инженерчик, не так важно, но это тоже много значит. Вдруг врет? Нет, не похоже. Он волнуется очень. Да и то, что он пришел сюда, что-то-то значит. Майерощин сильно на него ругался и вряд ли разрешил меня кормить. А инженерчик все равно пришел. Насчет домой он, конечно, погорячился, но даже так он не врет, он просто искренне заблуждается. Пожалуй, этого достаточно. Я выталкиваю в пролом свертки. Чуть подумав, черчу в пыли восклицательный знак, на случай, если этот тупица не понял, насколько все опасно. Это самое долгое и активное общение между нами с момента знакомства, и мне становится не по себе. Чтобы успокоить нервы, я забираю еду и юркую обратно в трубу. Все. Мое дело сделано. Дальше, чужаки, пускай разбираются сами. Так, мой вердикт — они тупые, но не очень. Они разобрались в том, что представляет собой Серый, и это хорошо. А плохо то, что они его упустили. Они так громко орали о предательстве, что он услышал раньше, чем следовало бы, и ломанул в кусты. Они даже не сразу заметили, что он сбежал, и искать начали поздновато. Снова пришлось вмешиваться мне. Понятно, что не бросаться на Серого. Судя по тому, как он поднимал камень на тайнике, он меня посильнее будет. Зато я в полной мере осознаю, где нахожусь, а он нет. Мне просто нужно отследить, где он в итоге застрянет. Или убьется, если очень повезет. Вообще везение не мой конек, но тут оно срабатывает. Серый решает, что укрыться в здании, стоящем чуть в стороне от разрушенных корпусов, отличная идея. Оно такое ветхое, что никто не сунется. Туда и правда не суются никто, даже каннибалы. Но не потому, что крышей по башке получить боятся, а потому что здание это уже занято. Думаю, план у Серого был нехитрый. Закопаться в какую-нибудь ветошь, отсидеться до ночи и через другую сторону здания бежать к дороге, по которой чужаки сюда и прибыли. Я даже допускаю, что он мог бы справиться. Вряд ли его начали бы искать именно здесь. Но не срослось, причем без моего участия. Он с типичной для чужаков наивностью выбрал угол, где было тихо, чисто, пусто. Ни зверей, которые шныряют по зарослям, ни птиц, ни даже насекомых. Замечательное же место. Чего они все сторонятся? Какие-то догадки у него появились бы, если бы он заметил гигантские чешуйчатые кольца, беззвучно появившиеся теперь под потолком. Но Серый устал. Он пытался отдышаться и за своим собственным пыхтением не слышал никого и ничего. Ну и когда он все-таки сообразил, что свет и тени вокруг него задвигались как-то странно, было уже поздно. Я Алексис на дух не переношу по своим причинам, но признаю, что она хороша. Она точно знает, когда можно готовиться, когда жертва еще ничего не подозревает. И чем дольше подготовка, тем идеальнее атака. В этот раз Серый увидел ее слишком поздно. Он хотел заорать, а успел только вякнуть. Алексис ринулась вперед с поразительной для ее размера скоростью. Обвела его так, что видно было лишь голову, но и одну руку, застрявшую между кольцами. С этого момента можно было считать, что для Серого все закончилось. Даже с того внушительного расстояния, на котором нахожусь я, слышно, как трещат кости, как с хрипом выходит из легких последний воздух. Потом еще и рука отвалилась, кольцами пережала. А лицо сделалось красным, на глаза даже мне страшновато смотреть стало. Кажется, они вылезли из глазниц так сильно, что обратно уже не влезли бы. Но Серый был жив, достаточно долго, чтобы увидеть надвигающуюся на него пасть. Я ухожу, не дожидаясь финала. С Алексис все предсказуемо, мне ли не знать. Я возвращаюсь в лагерь, а там, по уже установившейся традиции, тупят. Нет, исчезновение Серого они заметили и старательно ищут, но пока бестолково. Просто бродят вокруг лагеря и смотрят по сторонам. Как будто он тут сидит и плачет где-нибудь. Занимаются этим одни зеленые, да и то без своего лидера. Майерощин с Суворкиным обсуждает, что произошло. Я прихожу, когда беседа в самом разгаре, и попробуй тут разберись, что к чему. Но я поумнее чужаков, у меня все-таки получается. Похоже, и Звягин, про которого тут только я и знаю, и Серый, про которого теперь знают все, работали на одну компанию. Ту самую, которой убежище принадлежало раньше, еще до конца света. Здесь-то ничего не сохранилось, а там, далеко за дорогой, видно, еще трепыхается. И вот казалось бы, почему бы компании не забрать свое имущество, раз она еще дрыгается? Но у чужаков вечно все сложно. И почему-то эта триакт отстранилась от своего детища. Это для виду, а на самом деле вон, уродов каких-то прислала. Чужаки думают, что она пыталась это скрыть, потому как на самом деле творила тут намного больше, чем заявляла. Я в этом плохо разбираюсь, но могу сказать, что ничего доброго в этом месте и не было никогда. До этого момента чужаки пребывали в неожиданном приступе адекватности, но он закончился, когда они решили, что им просто жизненно необходимо вернуть Серого. Якобы он им все расскажет, и все пробелы в этой истории закроет. Я сильно сомневаюсь, что он сделал бы это, даже если бы ему было чем говорить. С чего ему откровенничать? Ну а теперь он и подавно к издаванию звуков склонен не больше, чем к дыханию. Само по себе это не потеря, а вот то, что они вляпаются, если полезут к Алексис, очень даже. Я успокаиваю себя тем, что они все равно его не найдут, но напрасно. Когда к делу подключается Майерощин, на след они выходят довольно быстро и всем составом радостно чешут в разрушенное общежитие. И мне бы их остановить, а я не знаю как. Инженерчик меня не тронет, а зеленые могут и пальнуть, не глядя. Только и остается, что наблюдать. Мы заходим в здание одновременно, просто с разных сторон. Вонь тут теперь стоит такая, что даже чужаки мигом замечают, а у меня и вовсе дыхание перехватывает. Они испуганно шепчутся. Я уговариваю свои легкие работать, но в целом знаю, что происходит. Они тоже узнают, когда доходят до того самого зала, где погиб Серый, и видят его. Точнее, то, что от него осталось, налепленное на стену. Алексис успела переварить только кожу и часть мышц, остальное отрыгнуло. Судя по их болтовне, они думают, что его просто недоел какой-то местный зверь, а я-то понимаю, для чего такое делается. «Бегите, бегите, бегите же отсюда!» «Так, спокойно, они еще могут успеть. Уже понятно, что с Серым не поговорить и что тут не очень безопасно. Они правильно насторожены, водят оружием во все стороны». Если свалят сейчас, ничего им не будет. Но они решают зачем-то обыскать зал. Хотя ясно зачем. Тут с их точки зрения много интересного. И полупрозрачные шкуры Алексис валяются, и пустые скорлупки Фрейлин, чья-то черепушка, нож каннибала. Может, черепушка тоже его. Короче, ничего такого, что им нужно. Они так не считают. Один из синих подхватывает с земли что-то маленькое. Вопит. «Смотрите, тут лабораторный жетон!» Потом кричит, отшвыривает свою находку. Ясно с ним все. Я-то не вижу с такого расстояния, но разбираюсь, что к чему, потому что прекрасно знаю, что он нашел. К железяке, которую он отыскал, кольцом прикреплено иссохшее за долгие годы ухо. Я это понимаю, потому что ухо мое. Кто подумал бы, что оно сохранилось? Мне в момент побега казалось, что Алексис его обязательно сожрет, но, видно, ей тоже крепко досталось. И все-таки я молодец. Инженерчик осторожно, так, чтобы не касаться засохшего уха, поднял железяку. Начал внимательно изучать надписи на ней. Твою ж! Он знает, что это мое. Он меня видел тогда, возле трубы. Не полностью. Так полностью и не надо. Достаточно заметить, что у меня уха нету. Не так сложно догадаться, что это тут нераспространенная черта. Я уже и не помню, что на этой железке написано. Что я теперь для них? Новая цель или полноценный враг? Подумать об этом не успеваем ни я, ни они. Тишина в коридорах и залах сменяется стрекотом фрейлин. Явились, значит. Иначе и быть не могло. Эта вонь предназначена для них, Алексис их так кормит. Вообще-то они с фрейлинами не были командой изначально, просто подружились после конца света. Они оказались полезны друг другу. С тех пор Алексис их подкармливает, чтобы они активно размножались, ну и жрет, когда наступает голодный сезон и нет добычи. Дружба, она иногда и вот такая. Фрейлины явно не ожидали, что тут будут живые, но они слишком тупые, чтобы понять разницу. Они вообще плод конца света. После того, как все случилось, тут всякого развелось. Они больше всего напоминают тех быстрых плоских жуков, которые расползаются во все стороны, если поднять камень с сырой земли. Только вот они куда больше, с треть меня, наверное. И они летают. И жвалы у них такие, что металл перебить могут. А главное, стараниями Алексис их теперь так много, что у чужаков большая проблема. Если в них стрелять, они умирают, вопросов нет. Но фрейлин столько, что стрелять придется долго, а они так много времени не дадут. Они налетают на чужаков жужжащей стеной, накрывают, как волна, берег, и слышны первые крики боли, и запах крови примешивается к той жуткой воне, что пустила Алексис. Чужаки не замечают, но я-то слышу, как она возится наверху, на этаж выше. Если еще и она решит присоединиться, это конец. Кажется, и зеленые растерялись. Они умеют драться и стрелять, это понятно, но тут такого недостаточно. А синим и вовсе полагается обняться и плакать. Но то ли у меня представление неверное, то ли они за жизнь активно держатся. Они воспользовались паузой, которую выиграли для них зеленые, что-то обсудили, потом начали действовать. Двое поливали все, что их окружало, из непрозрачных серебристых бутылок. Третий уже достал зажигалку. Жечь будут? Правильно, будут. Фрейлины такого дико не любят, да и Алексис шарахается. Это даст им время уйти. Они почти справились. Они уже готовы были призвать огонь, когда на того, кто держал зажигалку, налетела одна из фрейлин. Да еще попала так неудачно. Жало прям в глаз вогнала. Он упал с криком, и зажигалка полетела в сторону. Синие бросились помогать ему, оттаскивать насекомое. Они поддались инстинктам, пусть и не худшим, и забыли, что без огня им всем конец. А я помню. И я вижу, что зажигалка провалилась в щель. Они теперь не достанут, но я могу. Стараясь не думать об Алексис, я покидаю свое убежище и крадусь под полом. Я ищу эту проклятую штуку. Ну где же она? Я смотрю на потолок и вижу, как Алексис двинулась там. Она приняла решение. Она сейчас нападет. То ли инженерчик понял это, то ли просто очухался. Он покрыт кровью своего товарища, но теперь он занят делом, он ищет зажигалку. Он догадывается, где она, в момент, когда я ее нахожу. Он видит меня через пролом и улыбается мне, как другу. У меня нет времени думать об этом. Я вкладываю зажигалку в его руку и подаюсь назад. Я через щель не вылезу, зато я прекрасно понимаю, куда в первую очередь ломанет пламя. Про себя я веду обратный отчет для всех нас. 5. Фрейлины заваливают на пол всех зеленых, и хотя те еще живы, они не смогут толком сопротивляться. 4. Зажигалка щелкает в холостую. Алексис продвигается в проломе. 3. Появляется огонек. Алексис шипит и тянется к чужакам. 2. Пламя взлетает вверх так быстро, так резко, и Алексис не успевает втянуться обратно, получает по морде. Так этой старой сопле и надо. 1. Мое злорадство длится недолго. Пламя пожирает все вокруг, и волна горячего воздуха настигает меня вмиг, когда я прыгаю в окно. Вообще не понимаю, как они прожили так долго после конца света. Они умудрились остаться даже после того, как столкнулись с Алексис и ее сворой. Им хватило ума лишь не соваться в ее убежище, чтобы убедиться, что она умерла. И это правильно. Она не умерла. У нее даже не все фрейлины передохли. Но вот территорию убежища чужаки не покинули и при первой же возможности сунулись в третий корпус. Похоже, очень уж им зудело узнать, чем таким тут занимался Триакт, что теперь вовсю тайными агентами швыряется. Файлы, добытые Серым и Звягиным, намекали на это, но четких ответов не давали. Приборы, найденные во втором корпусе, еще больше запутывали. Так что свой научный зуд чужаки направили на получение ответов их буквальным раскапыванием. Я тоже не становлюсь умнее, потому что тащусь следом. Жизнь меня пощадила в логове Алексис, не первый раз уже. Удалось отделаться ушибами и испугом. Вместо того, чтобы сделать правильные выводы, я продолжаю оставаться рядом. Та еще мы компания получается. Третий корпус кажется чужакам самым безопасным. Их сканирование показало, что активности большого босса там не наблюдается. Указаний на каннибалов тоже не нашли. Те до сих пор зализывают раны во втором корпусе. В итоге чужаки решили, что самое сложное — это добраться туда сквозь завалы и заросли, а дальше все обязательно будет хорошо. Но это потому, что они ориентируются на известную им схему здания, созданную до конца света. О том, что тут появилось позже, они даже не догадываются. Это их несколько извиняет. А меня не извиняет ничто. Я ведь знаю, что скрывается под полом, и все равно иду. Кто из нас после этого дебил? Не люблю я третий корпус. По многим причинам не люблю. Даже больше, чем логово Алексис, хотя части тела мне доводилось терять только там. Но третий корпус не просто опасен прямо сейчас. Он еще и навевает нехорошие воспоминания. Они ранят не так сильно, как память о моем предательстве Лизы, и все равно с ними тяжело. Сколько меня тут не было? С самого конца света? Память держала меня на коротком поводке, поэтому я плохо помню здешние тайные тропы и даже отстаю от чужаков, теряю их из виду. Но это ничего. Если прислушаться, легко понять, где они сейчас охают. а у кого-то из синих еще и одеколон дурацкий, хотя для меня полезный. Они добрались до большого зала. Он совершенно не страшный, кстати, но они стоят, пялятся шокированно. У той синей, что помоложе, Маши, глаза на мокром месте. Не очень это понимаю, конечно, но она шепчет. «Господи...» «Это точно то, чем кажется?» — хмурится Майерощин. Им почему-то сложно принять очевидное. Суворкин даже считает нужным произнести это вслух. «Да, это просто детские игрушки». «Это еще и не лучшие из них. Лучшие уже умыкнули, я в том числе. Ну и другие вещи тоже. Тут ерунда осталась. Кубики эти, которыми можно завалиться, пластиковые пирамидки, мечи. Это из того, что сохранилось. Плюш давно изгнил, картон размяк. Условия здесь так себе. Даже в прошлом яркие цвета этого зала поблекли, и на фоне грязи и запустения смотрелись издевкой. Так что зрелище было печальное, но совсем не такое ужасное, как они тут изображают. Может, они и сами это поняли. Задерживаться они не стали, двинулись дальше. Там уже лаборатории пошли и компьютерный зал. В нем полная разруха. А зал, где раньше клетки стояли, вообще завален. Костями. Для меня это такая же новость, как и для остальных. Это не полуобглоданные объедки, как в логове Алексис. Это полностью очищенные, частично раздробленные кости. Много. Целые горы, кое-где доходящие до потолка. В основном человеческие. Думаю, тут все группы, которые сюда совались. Хотя кости каннибалов тоже есть. Да и не только. Местных вообще хватает. Интересно, зачем они Гекка? Или он даже не задумывается об этом? Он всегда был самым безмозглым из нас, еще до конца света. Но все делали вид, что это не страшно. Закон цивилизованного общества. Если ты тупой, но очень сильный, для всего мира ты нормальный. «Это нельзя так оставлять», — говорит Суворкин. «Подумать только». «Триакт будет настаивать, что это инициатива одной лаборатории, и они ни о чем не знали», — тихо предупреждает инженерчик. «У нас есть доказательства, которые их же сотрудники и собрали. Не отвертятся теперь. Они объявили, что существа вывелись здесь спонтанно, но то, что мы нашли на складе, нельзя опровергнуть». «Проще это место просто сжечь здесь и сейчас», — ворчит Майерощин. «Мне хочется крикнуть им, чтобы они заткнулись, но я не могу. Да и поздно уже. Слишком поздно. Они решили, что если они не отслеживают тут большого босса, его в этом корпусе нет. А он везде есть. За годы после конца света он расползся во все стороны. Он — хранитель. Он должен сделать так, чтобы у него повсюду были глаза, уши и оружие. Третий корпус он действительно контролирует хуже. Так для него это не новость. Ему достаточно было оставить здесь свои камеры и микрофоны. Он реагирует на ключевые слова, и «сжечь здесь и сейчас» к ним определенно относится. Когда большой босс получает угрозу, он реагирует сразу. Чужаки убеждаются в этом, когда внизу, прямо у них под ногами, звучат взрывы. «Что это было?» — замирает инженерчик. «Неважно, нужно уходить», — решает Майерощин. Они думают, что бомба не сработала, раз ничего толком не разрушила, но это не так. Взрывное устройство, которое установил тут большой босс, и не было настроено на то, чтобы причинить вред тому, кто вторгнется в третий корпус. Ведь это повредило бы и без того разрушенное здание. Нет. У взрывного устройства была всего одна цель — сделать так, чтобы Гекка проснулся в очень плохом настроении. Гекка невозможно управлять. Это еще до конца света признали, а он тогда был раз в 10 меньше и слабее, чем теперь. Сейчас он танк, который нельзя остановить. Но большому боссу тонкий контроль и не нужен. Ему достаточно направить эту махину в правильную сторону. Самого большого босса он не сожрет, потому как компьютерами не интересуется. Он сожрет чужаков, сохранит имущество, и задача будет выполнена. Призвать его командой невозможно, а вот если прямо под ним гранату какую долбануть... Это большой босс здорово придумал. Только вот восхищаться им я не могу. Я со всей обреченностью осознаю. Люди, на которых я смотрю прямо сейчас, вот-вот умрут. Они это тоже понимают. Они встречаются с Гекко в большом зале, там, где недавно пялились на игрушки. Гекко, хотя и грандиозная тварюга, а двигаться умеет ловко. Да и стены ему дробить не надо. Он пробирается даже в отверстия, которые и для человека маловатыми смотрятся. У него какие-то там особые мягкие кости. Кому-то это может внушить, что Гекка не в состоянии перекусить жертву пополам, если очень захочется, но я помню, что он умеет плеваться какой-то дрянью, которая любое живое существо заживо растворит. Люди не сдаются. Столкновение с Алексис и Фрейлинами их кое-чему научило. Майорощинами командует. Они выстраиваются рядами, прикрывая друг друга. Само по себе это их долго спасать не будет, но я замечаю, как синие начинают с чем-то возиться. Снова жечь хотят? С Геккой это не сработает. У него под брюхом только что бомбу взорвали. Могли бы догадаться. Нет, они не такие нелепые, как мне кажется. Они извлекают из рюкзаков незнакомые мне устройства. Но суть, как я понимаю, в том, что они попытаются обездвижить Гекка, приковать его к месту, а потом подорвать какой-то химической штукой. Вряд ли даже это получится, но я не виню их за то, что они стараются. Они очень быстро понимают, на какую скорость он способен. Да, Гекка не интеллектуал, но вся его черепушка занята веществом, настроенным на охоту. Он знает, как двигаться, на кого нападать. Он не испытывает ненависти к жертвам, даже если они активно сопротивляются. Кажется, он даже боль не ощущает. Он просто жрет все, что видит. Он и забрал Лизу. Звягин почти добрался до нее. Она уже не могла подняться на ноги, но все равно не сдалась. Она отползала от него и смотрела только на меня. А потом появился Гекка. Она поняла, что будет, и она не боялась. Она хотела только спасти меня. Она дала мне разрешение не видеть ее смерть, и тогда казалось, что все к лучшему. Но дальше-то стало ясно, что нет. Теперь история повторяется. Гекка раскидывает зеленых. Кому-то он уже руку отхватил, кто-то без движения валяется. Кто-то еще стреляет, но все зря, все мимо. Громада эта летит на Суворкина, однако инженерчик отталкивает его в последний момент и сам оказывается под ударом. От пасти он уклоняется, но все равно падает, пытается отползти, а Гекка движется к нему. Видно, устал сражаться, решил, что пора восстановить силы. И понятно, чем это кончится. Это не мое дело. Я снова убегу, потому что имею право убежать. Потому что в голове у меня все еще звучит Лизин голос, и потому что это самое разумное, что можно сделать. Я убегу и всегда буду убегать. Но я ведь не перестану помнить. Я уже помню слишком много. Я помню, как Лиза пыталась подружиться со мной, глупо и наивно. Как радовалась, когда обнаружила слово «привет», сложенное из кубиков. Как робко предлагала мне тот свитер. А потом еще был инженерчик, чем-то похожий на нее. Наверное, тем, что тоже какой-то дурацкий добрый. Тем, что приносил мне свою еду и фальшиво пытался петь. Тем, что действительно хотел забрать меня домой. Слишком добрый для того, чтобы понять, у таких, как я, не бывает дома. Для нас уже наступил конец света, и некуда нам возвращаться, да и держаться по-настоящему не за что. Но если уж мне суждено исчезнуть, я от этого не побегу. На сей раз не побегу. И я действительно смогу что-то изменить, даже если цена для меня слишком высока. Мне вдруг показалось, что вся моя жизнь — это какая-то мелкая монетка. Грязная, дурацкая, никому не нужная, но все же один раз способная оплатить нечто важное. Поэтому я бросаюсь вперед, туда, где Гекка уже готовится сожрать инженерчика. По пути я подхватываю одну из тех штук, которые успели подготовить синие. Нажимаю на кнопку, надеясь, что это правильно. Вроде пошел отчет. Должно получиться. В какой-то момент наши с инженерчиком глаза встречаются. Он все понимает. Так, как Лиза поняла когда-то. Он не принимает мое решение. Он кричит. Но я не слушаю. Я оказываюсь прямо перед Гекко и бросаю устройство в распахнутую пасть. Он заглатывает инстинктивно. Но мой маневр его не радует. Он рвет меня клыками, бьет когтистой лапой, а главное плюется своим чертовым токсичным ядом. Я уклоняюсь как могу, но недостаточно быстро. Глупо было верить, что я сумею спастись. Но тут мы с Лизой оказались похожи. Смерть проще принять в движении. Кто-то кричит, кто-то стреляет, но Гекка не обращает на них внимания. Похоже, боль он все-таки чувствует, и теперь ко мне есть вопросы. Он несется на меня, распахивает пасть, и в какой-то момент все, что я вижу, это клыки, сотни клыков воронкой рассеянные на мягкой розовой плоти. Возможно, с этим образом мне и предстояло уйти в небытие, но тут устройство все-таки сработало. Гекка резко дернулся, отлетел в сторону, начал извиваться всей своей грандиозной тушей, теперь с одной стороны развороченной в кровавые лохмотья. Не думаю, что даже он переживет такое, но могилу он себе обеспечит достойную. Под его ударами дробятся стены, пол начинает проваливаться, скоро все утянет вниз. Там ведь не земля, там у Гекка нора. Люди бегут, и я бегу вместе с ними, только в другую сторону. Сквозь густую завесу пыли я не вижу инженерчика, но его мертвого тела нигде нет, и этого достаточно. Пускай выживет, чтобы все было не зря. Я как будто передаю ему эстафету жизни от Лизы, и она тоже немножко жива, а мой долг перед ней уплачен. Я добираюсь до своего укрытия на чистом адреналине. Потом боль меня все-таки догоняет, я падаю. Подняться не могу, но кое-как вползаю внутрь. Болит все. Я чувствую, как внутри меня двигаются осколки костей. Вижу, как покрывается кровавыми волдырями искалеченный бок. Сил все меньше. Глаза обжигает. Приходится часто моргать, чтобы мир не был мутным, и по щекам скользит что-то горячее и мокрое. Я знаю, что финал неизбежен, что это мой выбор. Но страшно все-таки. Как страшно. Я подползаю к красному свитеру, сворачиваюсь вокруг него. В каком-то полусне вытягиваю вперед руку, как будто эта странная привычка может вернуть мою жизнь в прежнюю колею. Но она не может, потому что рука обварена ядом, покрыта кровью и уже не сжимается, что-то сломано внутри. Какая маленькая, глупая и никому не нужная получилась жизнь. Но хотя бы в последний момент не напрасная. Я закрываю глаза, прижимаюсь носом к мягкой ткани и делаю глубокий вдох. Я притворяюсь, что ничего плохого на самом деле не случилось, и я не умираю. Меня просто забрали. Иван отказывался принимать то, что случилось. Не мог и все. Хотя и признавал, что его наивная жажда справедливости ничего не способна изменить. Но он ведь совсем не на то соглашался. Он понимал, что задание будет опасным. Шутка ли? 3 года назад отдаленная лаборатория компании «Триакт» была уничтожена чуть ли не ядерным взрывом. Тогда был громкий скандал. Ответственность на себя никто не брал, и казалось, что на маленьком островке цивилизации среди старого леса наступил локальный апокалипсис. Пока шло официальное расследование, легального доступа на место происшествия не было. Триакт активно упирали на то, что на них напали конкуренты, но отказывались говорить, какие именно, да и в целом были удивительно немногословны насчет своей работы. Настолько, что у государственных проверяющих возникли серьезные сомнения – а не сами ли они устроили взрыв, чтобы скрыть нечто важное? Масло в огонь подлили еще и слухи о том, что на полуразрушенную лабораторию нацелились мародеры, но никто из них не вернулся, и счет пропавших без вести в том лесу очень быстро пошел на десятки. Было решено отправить туда официальную комиссию. Тендер на проведение осмотра выиграла компания «Эко-Рут». Она должна была и разобраться с законным видом деятельности Триакта, созданием телекоммуникационного оборудования, и оценить ущерб для окружающей среды. За обеспечение безопасности отвечала частная военная компания «Феникс». Официальная экспедиция тоже не вернулась. И это было куда серьезнее, чем слухи о пропавших мародерах. Триакт требовала передать расследование ей, но поскольку ситуация выглядела все более подозрительной, получила не самый дружелюбный отказ. После этого было решено привлечь в качестве консультантов заслон, охрану доверить военным, а в качестве подстраховки дополнить группу куратором из спецслужб. Уже на этом этапе вкралась проблема, которой никто не ждал. Место куратора занял человек, нанятый Триактом, а настоящий агент позже был найден убитым. Но это вскрылось уже во время миссии и стало не первой проблемой, с которой они столкнулись. Да там сразу все непонятно куда полетело. Они как будто в параллельный мир попали. Или в фильм ужасов. Иван предполагал, что предыдущая группа стала жертвой радиации или даже нападения тех самых мародеров. Ничего подобного. Когда они прибыли, лагерь Эко-Рут оставался по большей части нетронутым. Там не было следов борьбы, не было намеков на то, что случилось с экспедицией. Иван тогда еще был спокоен. Он пытался вести видеодневник, и именно он обнаружил первый труп. Точнее, голову. Дальше трудности посыпались, как из рога изобилия. В лаборатории, даже после всех разрушений, работала охранная компьютерная программа, нацеленная на убийство любых незваных гостей. Там сновали какие-то существа. Ну и предатель, нанятый Триактом, себя проявил. Когда Иван думал об этом, его собственная жизнь казалась слишком странной, чтобы быть реальной. А ведь даже не все это стало для него самым грандиозным потрясением. Был еще зверь. Иван долгое время понятия не имел, что это такое. В день, когда он обнаружил голову, он заметил неподалеку какое-то крупное животное, но тогда не придал этому значения. Лес ведь кругом, мало ли что могло пробраться на территорию разрушенной лаборатории. Однако животное мелькнуло рядом снова, и это заставило Ивана насторожиться. Некоторую ясность внесли дневники Елизаветы Каноновой, которые он обнаружил в покинутом лагере. Она писала, что ей удалось наладить контакт с местным эндемиком, который, по ее утверждению, наделен интеллектом, близким к человеческому. Тогда Иван еще снисходительно подумал, что слишком впечатлительная девушка преувеличивала способности своего диковатого питомца. А потом убедился, что она была права. Зверя, кем бы он ни был, явно не проходил дрессировку, но при этом вел себя нетипично, непредсказуемо. Уже это поражало. А позже он демонстрировал способность понимать человеческую речь и даже читать. Не случайно же он добыл им материалы, собранные шпионами Триакта. К такому Иван оказался не готов. Он не понимал, как себя вести, и даже случайно обидел это создание в том нелепом конфликте с майором Рощиным. Однако именно эта обида помогла ему окончательно убедиться. Он имеет дело не с животным. Да, это создание совершенно не походило на человека внешне. Иван не видел его целиком, но больше всего оно напоминало очень крупную, размером с 10-летнего ребенка, крысу с золотистым мехом, одетую, точнее, кутающуюся в какие-то лохмотья, но это совершенно не животное поведение. Да и глаза были не крысиные, но и не человеческие, что-то среднее. Все это сбивало с толку, пока Иван и его коллеги не собрали больше данных об исследованиях, которые здесь проводил Триакт. Не было никакого мирного оборудования. В этой лаборатории разрабатывались сложные шпионские устройства, но не только. Специалисты Триакта задались вполне закономерным вопросом. Разве не будет даже лучшее оборудование бесполезным, если за его установку отвечают столь несовершенные существа, как люди? Тогда и возникла амбициозная идея — создать для уникального оборудования уникальных курьеров-установщиков. Для эксперимента отобрали несколько созданий, наделенных развитыми конечностями и высоким потенциалом развития. Тут были обезьяны, позже сбившиеся в жуткую стаю, которая повадилась жрать и людей, и друг друга. Эти твари даже делали заготовки. Прямое указание на пусть и извращенный, но равный человеческому разуму. В какой-то момент они напали на лагерь, и то было первым случаем, когда зверя им помог. Были крысы, и к ним определенно относился зверя. Иван убедился в этом, когда случайно нашел его лабораторную бирку в логове змеи. При этом крыс осталось очень мало. Похоже, им выживание давалось с трудом. Змеи изначально не были основным объектом исследования. Их привлекли как дополнительный генетический материал для ящериц. Но этот эксперимент и вовсе вышел из-под контроля. Он породил эту тварь, что сожрала шпиона Триакта, и гигантского ящера, который выкопал себе нору под третьим корпусом и, похоже, поглотил всех загадочно исчезнувших мародеров. Еще одним побочным продуктом, или результатом неконтролируемой мутации после бомбежки, стали огромные летающие насекомые. По крайней мере, никаких записей о них среди исследований Иван не нашел. Зато он и его коллеги обнаружили целую коллекцию устройств, предназначенных для перевозки на курьерах шпионского оборудования. Это доказывало, что Триакт действительно проводил здесь незаконные исследования с совершенно очевидным замыслом. А когда стало ясно, что они не в состоянии удержать ситуацию под контролем, они имитировали нападение конкурентов и ликвидировали свою же лабораторию. Правда, не до конца. Скорее всего, их разведчики добрались сюда даже раньше, чем мародеры, но с отчетом так и не вернулись. Уже это послужило непрозрачным намеком, что полное уничтожение биологических объектов сорвалось. В других обстоятельствах Триакт предложили бы посылать сюда своих людей. Но они оказались под следствием, им пришлось положиться на шпионов, внедренных в чужие экспедиции. Ничего, теперь не отвертятся. Доказательств собрано достаточно. На этой миссии многие пострадали, но никто не погиб. Охранную программу удалось отключить. Так что задание признали успешным. Все, кроме Ивана. Он прекрасно знал, что не смог бы выжить в схватке с гигантским ящером сам. Да и никто бы из них не смог, даже Рощин со своими вояками, чтобы он не болтал сейчас. Они бы там погибли, если бы не зверя. Иван понимал, что это не настоящее имя. У такого развитого существа наверняка есть другое. Но на лабораторной бирке оно указано не было. Там только номер стоял и исходные данные. Даже животное не всегда жертвует жизнью ради хозяина. А зверя, несмотря на свою внешность, животным не был. В этом Иван не сомневался. Он принял решение спасти и был в состоянии понять, как за это придется заплатить. Он поступил как друг. Да Иван и чувствовал себя так, будто потерял друга. А он не хотел терять. Он понимал, что вот так просто никто ему это создание не отдаст, но он готов был сделать все, чтобы забрать зверю домой. У него с начальством хорошие отношения, все могло получиться, если бы было кого забирать. «Иван Викторович, пойдемте», — тихо позвал Суворкин, подходя к нему. «Мы уже готовы уезжать». В последнем этапе сборов Иван не участвовал. Как только охранную программу отключили, он отправился в лабораторию. Он искал зверю. Военные сердились. Рощин вопил о том, что это опасно, однако ничего по-настоящему не запрещал и даже выделял Ивану сопровождение, когда мог. Он ведь и сам понимал, что на самом деле произошло при нападении ящера. А если все они понимали, разве не честно было бы, если бы зверь вернулся к ним и вернулся с ними? Но у судьбы, очевидно, было другое представление о честности. Иван звал и не получал ответа. Он не находил ни посланий, ни следов. Пару раз он видел вдалеке огромных крыс, и каждый раз сердце замирало. Но у тех крыс было по два уха, да и убегали они слишком быстро. Зверя так бы не смог. Иван слишком хорошо видел, что с ним произошло во время схватки. После такого не выживают. Однако он предпочитал не верить в это. Он осмотрел все, что мог, все, что было доступно в этих руинах. Он не сдался и тогда. Он пришел к трубе, возле которой они чаще всего пересекались. Он принес все, что нашел на кухне. Котлеты, картошку, пирог с клубникой. Зверю сладости нравятся. Он прогревал еду, чтобы ее запах разлетался во все стороны. Он настукивал по металлу нехитрую мелодию, которую придумала Елизавета Кононова. Он даже петь попробовал, хотя горло казалось сдавленным и приходилось часто моргать. Ничего не помогало. Темная труба дышала смертью. «Идемте же», — повторил Суворкин, помогая ему подняться. «Пора. Все только вас и ждут». «Действительно пора. Потому что это правильно. Потому что нет смысла тут торчать. Нужно вернуться, написать отчеты, рассказать о том, что здесь случилось. Сделать все, что от него зависит, чтобы Триакт не остался безнаказанным. Потом продолжить жить. Это было правильно. Иначе никак». А Иван вдруг почувствовал, что не может. Они с Суворкиным почти дошли до выхода, когда он резко развернулся обратно. Он быстрым шагом двинулся к трубе, а начальник был настолько обескуражен, что не сразу попытался его остановить. Потом, конечно, вернулся за ним, да и Рощин не заставил себя долго ждать. «Езжайте без меня», — позволил Иван. «Вы с ума сошли?» — укоризненно поинтересовался майор. «Я останусь на дежурстве». «Вам напомнить, что здесь еще гигантская змея ползает? Да и ту ящерицу мы мертвой не видели. Виктор, уймите своего человека!» «Ваня, хватит уже», — вздохнул Суворкин. «Я имею право...» «Не имеешь», — прервал Рощин. «Вопрос не в том, уедешь ты или нет, а в том, сделаешь ты это добровольно или тебя придется тащить. Извини, но только так». Иван знал, что они не шутят, и понимал, что ведет себя глупо. Но иначе он не мог. Если бы он согласился уйти добровольно, он бы себя не простил. Они не позволили ему остаться. Рощин действительно позвал солдат. Они подхватили Ивана под руки, потащили к выходу. Без лишней вежливости, но и без агрессии. Да и он почти не сопротивлялся. До определенного момента. Потом он резко дернулся, изогнулся всем телом, вывернулся с ловкостью, которой позавидовала бы та гигантская змея. «Иван, ну что?» — начал было Суворкин. Но Иван не дал ему договорить. Он рявкнул на начальника так, как раньше ни за что бы не осмелился. «Тихо! Слушайте!» Сначала он был единственным, кто уловил гул металла. Такой бывает, когда по трубе разносится удар. Может, ему почудилось? Он выдал желаемое за действительное? Он ведь так этого ждал, так хотел! Он не знал, что будет делать, если ошибся. Но он не ошибся. В наступившей после его крика тишине удар повторился — слабый, как стук затихающего сердца, и все же такой волшебный. Иван рванулся вперед, к пролому, пополз по трубе, расшибая плечи, срывая кожу. «Куда?» — донеслось ему вслед. «Убьешься ведь! Подожди!» Но ждать он не мог. Он должен был увидеть, убедиться и плевать ему на боль и риск. Те двое во всем правы, однако они не знают, каково это — потерять надежду после того, как ты ее только-только обрел. Ему казалось, что у него есть шанс удержать чудо, если действовать достаточно быстро и отдать все силы, что есть. Сначала не было ничего, только темнота, с которой едва справлялся маленький фонарик. А потом... что-то все-таки появилось. Измученное, окровавленное существо. изломанное настолько, что оно не могло быть живым. Никак! А оно умудрялось двигаться, будто вырывая себя из когтей смерти, отвоевывая то, что уже казалось потерянным. «Давай», — не выдержал Иван. Существо было в узкой части трубы. Он пока не мог помочь. Ему было важно, чтобы оно доползло, чтобы зверя дополз. «Мы поедем домой сегодня, слышишь? У тебя будет все, что ты захочешь. Любые игрушки, сладости, все, на что ты укажешь. Ты только доберись». Он вытянул вперед руку, а потом, спустя целую вечность, почувствовал, как его пальцев касается покрытая кровавой коркой лапа, едва ли, впрочем, отличимая по форме от его руки. Наверное, те, кто сейчас увидел бы зверю, сказали бы, что он все равно не выживет, что это все было зря. А Иван только улыбался темным глазам, рассматривавшим его с совсем человеческой верой. Он знал, что это создание победило конец света, вопреки всему, а чудеса, если они вообще существуют, только за такое и даются.